эфире Народное славянское радио. Здравия, дорогие слушатели и зрители Народного славянского радио. Сегодня по одному из современных календарей 9 августа 2023 года. И в нашей виртуальной студии находится сурьер обряда Дей Алексей Орлов, главный редактор Народного славянского радио. Здравия всем участникам эфира. Ведет эфир Алексей Щербаков. За чатом, как всегда, следит Светлана Большакова. Напоминаю, что все свои вопросы и реплики вы можете задавать только на официальных ресурсах Народного славянского радио. Это чат-беседка на сайте slavradio.org и на нашем канале YouTube, youtube.com/slavradio. И сегодня мы предлагаем послушать и поучаствовать в эфире на тему «Кто или что такое Бог? Его место в Конституции». Вот с давних пор каждый человек и все человечество в целом делилось на два, как так можно назвать, лагеря. Да? Один из них, который признавал высшую волю, а другой лагерь признавал только то, что зависит от их воли лично, и только их воля имела значение. Однако в Конституции все же Бог есть, очевидно, Он есть, значит, и в жизни. И вначале я попрошусь, наверное, высказаться Сурьяра по этой теме, а потом уже пойдем дальше. Так, доброго дня всем. Да, мы в эфире, уже все нормально. Ну, задумка этого эфира, она, собственно говоря, родилась тогда и, я думаю, была своевременна. Когда мы готовились к неделю назад к хорошему эфиру «Коны в Конституцию», на самом деле получился, по моему мнению, очень глубокий, если его не раз, не два, ну хотя бы два раза переслушать, то там можно очень много полезного для себя почерпнуть. И, соответственно, ключевым моментом тут явилось то, что кон, как первое правило этого мира, которое мы там, сколько, шестеро, да, нас было выступающих, писали, и, собственно говоря, никаких противоречий во время этого выступления не проявилось как таковое. И, соответственно, возникла мысль о том, что коны есть производные от того, кто... Потому что коны еще в Конституции мы только стараемся внести, потому что кто бы что ни выдумал, кто бы что ни делал, все равно... выше и дальше конов своей поконодательной или законодательной инициативе он не проскочит. Вот. И задача наша как раз сегодня, наверное, будет заключаться в том, что каким образом меняется важнейший, скажем так, правовой документ нашего государства, как Конституция, при той позиции, что одной из основ в нем объявлен Бог. Кто такой Бог или что такое Бог, и, собственно говоря, как это влияет на саму Конституцию, каким образом это влияет на... Потому что Конституция влияет на все сферы нашей жизни, потому что мы в нашей ведической традиции Конституцию называем поконом. И, собственно говоря, и я надеюсь, что мы придем к тому времени, что единый покон, который будет всем народом принят, он все-таки станет для нас возможным. И тут в преамбуле, вот сегодня то, что зачитывал Алексей, как раз было сказано то, что есть люди, которые верят в Бога, есть большой лагерь или там количество тех, кто в Бога не верит и объявляет, собственно говоря, только свою волю первопричиной того, что с ним и вокруг него происходит. Собственно говоря, обе эти точки, с одной стороны, имеют право на жизнь, потому что для меня, как живущего, пребывающего и, безусловно, исповедующего, наверное, такое слово употребить можно в ведическую традицию, присутствие высшие силы или единого сознания, либо прародителя, как не либо, а как в первую очередь мы говорим, род прародителя, есть основа и начало всемирия, тот, который дает кон, тот, который из этого кона потом через этот кон проявляется сила, через проявление этой силы проявляется само всемирие, и в этом всемирие проявляемся мы, как малые лики единого рода прародителя, который является его продолжением и, собственно говоря, в большей или меньшей степени его отражением. И поэтому само по себе включение в конституцию понятия о Боге меняет сам статус вообще этого документа, потому что, как я начал говорить на предыдущем эфире, что есть, да, в данном случае каждый из нас, подписывая, да, эту конституцию или покон, это единый договор всех со всеми о том, как мы будем жить, проживать, добра наживать, в радости, в достатке путь свой сотворять. Ну вот, если так коротко сказать. И эта задача, она является первостатейной, то, что каждый из нас до сей поры, скажем так, ни разу в нашей истории не было, ну, скажем, какой-то конституции 36-го года, наверное, можно ее более-менее отнести к народной, потому что на тот момент возможность ее обсуждения была достаточно широка, и после того уже последняя была советская конституция 77-го года, я бы не назвал ее всенародно обсуждаемой. Почему? Потому что на тот момент уровень правовой грамотности для написания или хотя бы правильного обсуждения такого документа уже был достаточно невысок, собственно говоря, что и показало там событие там, через 10 с небольшим лет, когда Советский Союз, собственно говоря, развалился при наличии этой новой замечательной конституции. Ну вот. И, соответственно, как я сказал, почему это очень важно, что мы, каждый из нас, подписывая конституцию, должен обладать, подписывая или входя в покон, в единый договор, то есть он должен обладать достаточным уровнем правовой осведомленности, скажем так, я не говорю, что безусловного знания, по крайней мере, осведомленности, чтобы понимать, что каждый пункт этого договора не только наделяет нас правами, но и наделяет нас обязанностями. И, соответственно, присутствие или упоминание божественной силы или божественного присутствия в этом договоре доставляет туда, условно говоря, третью силу, которая, если мы вступаем в этот договор, исходя из того, что какое-то время мы присутствуем в этом мире в виде воплощенного в телесной форме духовного существа, и мы в это время исполняем, то, собственно говоря, народ как некая духовная субстанция, некое вечное тело жизни, он существует практически неограниченно долго. И ориентация самой конституции, потому что первой основой этого мира является род-прародитель, второй основой мы могли бы назвать коны, и третья основа в данном случае, как строительство мира людей, это является покон для нас. И именно в такой очередности они являются важными. И, собственно говоря, вот это вечное присутствие тех смыслов, которые проецируют в этот мир род-прародитель, создавая и порождая этот мир, и внесение этих смыслов в Конституцию, собственно говоря, делает этот договор не только земным, как вот каждый человек договаривается со всеми остальными людьми, но делает его и небесным как таковым. То есть через этот договор мы все как народ договариваемся друг с другом, и каждый из нас договаривается с народами, договаривается с Богом. И народ через эту конституцию, обретая покон, или там есть такое слово «завет», на самом деле это русское слово, поэтому мы его здесь можем совершенно спокойно употреблять, то это одновременно становится заветом тем, который народ принимает на себя и следует ему. Почему я говорю, что наделение правами одновременно наделяет каждого из нас обязанностями. Поэтому вот этот момент очень важен, потому что бывают такие лихолетия, как война, бывают такие лихолетия, как голод. И, собственно говоря, каждый из нас, входя в эту ситуацию, понимает, что сегодня он защищен, если с ним будет так, а завтра ему придется защищать те основы, которые в этот покон записаны. И ключевой момент, тут у нас, я говорю, есть разные конфессиональные предпочтения, есть разные писания, но с точки зрения ведовской подразумевается, что любой образ в этом мире может быть уловлен человеком, ну, в той или иной мере сведущим, при условии того, что достаточное количество граней образа этого изложены и понятны человеку. И, собственно говоря, понятие, почему и в преамбуле было написано, кто или что такое Бог, да, чтобы нам, с одной стороны, поговорить об этом, а с другой стороны, понять, куда мы будем двигаться в неком недалеком будущем для того, чтобы правильно определять себя, правильно определять свои семьи, правильно определять свои рода и понимать, куда движется наш род, наш народ вечности. Вот эти ключевые моменты нам важны. Поэтому кто или что такое Бог и почему сегодня мы поговорим, что через Бога в данном случае, почему я говорю, Бог единый многопроявлен. Наша ведическая безусловная формула подразумевает, почему я говорю Бог, я подразумеваю и всех богов, и включая каждого из нас, кто в единое сознание сопряжен, включен. А хотим мы этого или не хотим, единое сознание всех нас воедино соединяет. Просто часть этого сознания для нас является бессознательным, и, к сожалению, пока еще меньшая часть является сознательным. Поэтому, создавая покон, создавая конституцию, мы свой уровень сознания или осознанности должны поднять достаточно высоко. Вот, наверное, пока для затравки, для начала достаточно. Алексей? Благодарю, Сурияр. И теперь я передаю слово Алексею Орлову, чтобы он также высказался по этой теме. Здравствуйте, дорогие друзья. На самом деле тема-то у нас не шуточная. Почему? Потому что мы говорим о том, что определяет и жизнь, исходя из законодательства, человеческую жизнь. И в то же время мы говорим с вами про то, что определяет жизнь вообще всего и существование всего. И вот поверхностно, мне кажется, здесь подходить к этому вопросу нельзя. Нужно разобраться с теми основами, которые дадут определение, понимание, а что или кто такой Бог для начала. А уже потом подумать, какое место в Конституции ему занимает. Вообще, конечно, звучит глуповато, если мы говорим про того, кто создавал все, или про тех, кто создавал все. А люди Конституцию уже выдумывали. А люди – это те, которые созданы в том, что было создано когда-то, с какими-то целями. То помещать того, кто создавал все, в то, что создано человеком, ну как так, не совсем корректно, так мягко говоря. Но определение, свое понимание записать, наверное, можно. Поэтому место в Конституции, так место твое, знаешь, где там? Вон там, да, там в уголке в таком-то, там на шестке в таком-то у печки. Поэтому нам нужно разобраться, я считаю, первично, что такое вообще, кто такой Бог. Есть, здесь уже было сказано, есть две точки зрения, но, может быть, их намного больше на самом деле. Где-то они в чем-то пересекаются, но основных, может быть, да, две. Те, которые верят в то, что существует что-то или кто-то, который здесь что-то создавал, чем-то руководил, и те, которые считают, что никогда ничего такого не было. Но на сегодняшний момент главным оппонентом божественного выступали два направления. Одно – это научное, научно-атеистическое, а второе, как это ни странно, религиозное. Вот сейчас не пытайтесь меня бросать тухлыми яйцами, пытайтесь услышать, что я имею в виду. В религиозном представлении происходит отчуждение многого того, что в религиозном не нужно. К примеру, если есть догмат о том, что Бог один, значит, других богов не существует. Это означает, что есть отчуждение. Не восприятие всего, как оно есть, а ограничение с жестким толкованием того, как оно есть, на их взгляд. И вот тут как раз в религиозных направлениях и кроется один из парадоксов. Люди, говорящие о Боге, отвергают общую большую божественность. По этому направлению сделано было несколько передач «Тайны происхождения нашего мира». Там рассказывалось, в этой передаче рассказывается о том, откуда все произошло, как происходило, какие есть уровни, какие слои. Кому интересно, послушайте. Сейчас не буду делать такую там лекцию, не буду растягивать наш эфир. И как раз вот в религиозном направлении-то очень часто возникают затыки, которые надо как-то объяснять. И очень много противоречий, исходя из этих затыков, и объяснений также внутри происходит. Например, если мы берем какую-то одну из основ, то там говорится о том, что Бог какого-то народа сказал, что для вас не будет других богов. Потому что другие боги есть, но я с ними борюсь. Так, если вот под сухую сюда, вот вязать так, выкинуть много чего. И поэтому уничтожайте святые рощи, уничтожайте капища, святилища и так далее и тому подобное. Не будет у вас других богов, кроме меня. Все, вы служите только мне, договор только со мной. А уже в последующих писаниях там говорится о едином Боге. Если мы сравниваем вот эти два положения, то видно, что в них очень серьезное противоречие. Что делают многие священники? Говорят, так, вот это вот то, что было до этого, вообще не рассматривайте никак. Все, забудьте. Это не для нас. А другие говорят, стоп, секундочку, а как же там обряд венчания, там же как раз ссылается вот на всех, на тех, которых вы говорите забыть, что это никак, что это как раз писание о том, как не должно быть, а вы ссылаетесь на то, что надо им подражать, надо быть как они. Дальше другие говорят, а как же так, мы их забудем, если чуть ли там не 80%, а может быть даже там под 85 или 87, там разные цифры есть, ссылаются на тех, которых вы предлагаете забыть, нестыковки. В общем, получается, когда многие религиозные деятели пытаются заострить внимание на чем-то узконаправленном, то они пытаются откинуть то, на чем базируется вот это их узконаправленное. Вот этот парадокс существует. И даже с этой точки зрения возникает вопрос, а кто такой Бог в их представлении, если они сами же очень часто вносят путаницу в понятие Бога? И из этого стоит вопрос, а Бог Конституции – это кто? Это чей Бог? И что дальше с этим делать? Ну и второе направление – это научное, которое отвергало до поры до времени Бога, но самое интересное, что многие ученые пришли к пониманию того, что да, может быть и нет того самого религиозно представляемого Бога с нимбом на голове, сидящим на облачке, который такой злой, как это написано в библейских преданиях, который такой прям вот злопамятный, который всех наказывает постоянно, которым нужны какие-то там славления. Но есть что-то другое. Есть какие-то непреодолимые последствия событий и сами события, на которые человек не может повлиять. Потому что если мы представим, что такое человек и Вселенная, то вы увидите, что человека для Вселенной как таковое, с точки зрения чего-то, чего можно пощупать, почти не существует. Это меньше, чем атом, это меньше, чем какой-то там электрон в атоме, это меньше, чем какая-то маленькая часть электрона. Вообще не существует. Земли как таковой, на которой живут вот эти несуществующие, тоже во Вселенной не существует. Это даже не пылинка, это даже не атом, это тоже что-то маленькое-маленькое. Даже наша галактика – это не пылинка, это часть чего-то маленького-маленького, из чего эта пылинка состоит. Так получается, что тот, кто создавал вот это все, где человек вообще ничто, наша галактика тоже ничто. Он настолько велик, что посадить его под какое-то там дерево, в тени которой он там может посидеть, либо ходить, на отдельно маленькой земле, которой для Вселенной не существует, невозможно. Либо не про того идет разговор Бога, либо вот не про этого, да? И поэтому вот наука очень долго сопротивлялась этому. Но в конечном итоге многие ученые приходят, есть определенные закономерности, по которым существует все, то есть те самые коны и по коны существования, которые непреодолимы для нас, неизменимы нами. И многие стали называть Богом как раз вот этот склад укладов, по которым существует все. Это с точки зрения науки. Но тогда к науке был задан вопрос, а кто эти уклады-то сделал? Кто эту программу создал? Кто запрограммировал? Кто тот великий программист? И вот тут ученые сказали, мы не можем понять. Мы не знаем, кто он такой, мы не знаем, где он находится, потому что наука – это всегда точность. Это то, что можно повторить, любой опыт должен быть повторяем. И должны быть понятны условия, в которых этот опыт проходит, и какие результаты дает. Изменение температуры, изменение там, освещения, давления и так далее и тому подобное. Вот если мы эти коны и поконы хоть как-то можем понимать, вот эти программы мы хоть как-то можем понимать и прогнозировать их действия, что будет, куда прилетит, сдавится там, вспыхнет что-то и так далее, через какое время, то мы не можем понять того, кто это все создавал. И вот эти два парадокса существовали долгое время, да и на сегодняшний момент тоже существуют. И поэтому встает вопрос очень серьезный. Наука начинает приближаться к религиозным древним представлениям, но не вот об этом боге злопамятном, сидящем на облачке с нимбом, а к нечтому вот такому более глубокому. То есть выходит уже за рамки религиозные, возвращается в ведические основы. Веда, напомню, это не знание. Веда – это мудрость, мудрость вселенского бытия, которая делится на много-много таких подразделов. Потому что знание – то, что нять, то, что я принял, это знание, то, что в мозгу отложилось. Есть разумение, а есть уже умение. Вот знание связано с умением, а веда с разумением. Разумение, через разумение познаем вселенскую мудрость. И вот до поры до времени наука вот шла-шла-шла, там религиозные откидывала. Понятно почему, потому что не были согласны с тем, что вот это маленькое, ничтожное для вселенной существо, которое в некоторых религиях называют Богом, уж извините, вот с точки зрения науки, это не мои слова. С точки зрения науки, тот, кто мог ходить под там, деревьями в Эдемском саду, он ничтожен по сравнению с тем, что он сам создал. Поэтому он не может быть внутри того, что он создал, ничтожным. Получается, что с точки зрения науки, вот этого Бога, которого в библейских писаниях наука отвергала. Вот в чем нестыковка, в чем парадокс. То есть и не мои это слова, еще раз, это слова ученых. И они говорили, значит, существует кто-то, кто создавал вот эту вселенную, либо, может быть, вселенные, где, еще раз говорю, ни человека, ни Земли, ни нашей галактики, как вот что-то серьезное, такого ощутимого, потрогать пальчиками невозможно. И поэтому он не мог ходить под деревьями. Значит, получается, что это какой-то персонаж, который обладал какими-то возможностями, но он не был тем богом, который создавал. Вот это вот к этому пришла наука. И дальше наука опустилась еще глубже, засунула так и свой мозг и глубже, и пришла к тому, что религия не может объяснить ничего. И вот тут теперь наука стала приходить, как я сказал, к тому самому Богу, который является первичным программистом и создателем, а не тот, которого в некоторых религиях, про которые я говорил сначала, что они очень заужены, поэтому они отвергали все другое божество, что не связано с их представлениями. Вот и существует такой вот программист, который намного больше. И вот и здесь, естественно, когда происходит уже как-то так более-менее соединение научного с ведической основой, возникает вопрос, а кто такой Бог, который записан в Конституции Российской Федерации? Тот, который сидит с нимбом на облачке, ну, условно, в кавычках. Бог Саваоф, предводитель небесного воинства Израиля. Конкретно Израиля. Либо это какой-то, может быть, человек или сущность, достигшая уровня Бога, просветления, например, там, Будда. Либо это какой-то персонаж из многочисленных юго-восточных богов. Может быть, Кришна. Может быть, Вышний. Может, либо это какой-то славянский, или что-то еще. Либо это тот первый бог, который, вот это самый главный программист. И вот тут теперь у нас могут возникнуть серьезные проблемы между разными конфессиями. И нам необходимо прийти к единопониманию того, про какого бога написано в Конституции. Потому что если мы будем привязываться к сидящему на облачке, либо к юго-восточному, либо еще к чему-то, еще чему-то, там, к кришнаизму, либо к отдельно взятому из славянского, то тогда будут разночтения и будут проблемы. Так что на сегодняшний момент нам необходимо понять, о каком Боге мы с вами, друзья, говорим. Но для затравки вот так. Хорошо, благодарю, Алексей. Я считаю, что наша тема немного расширилась, а теперь наверное, мы ее еще больше углубим. Сурьяр. Как говорил классик, некогда, да, расширим и углубим. Расширение дали. Благодарю тебя, Алексей, очень хорошо. Очень направленно. Вот. Но продолжая тебя, пусть без твоего немножко согласия, скажу о том, что как в конце своего первого входа сейчас в эфир я сказал, что Бог во многих религиях описывается как некое многогранное существо, потому что то, что Алексей задел, есть иудейское или авраамистическое описание Бога, которое исходит из ветхозаветной версии описания. Там сам по себе, почему возникает вопрос, если Бог обладал состоянием абсолюта, то есть он включал в себя все, то зачем ему вообще было поднимать вопрос о том, что могут быть какие-то другие боги, которые могут ему противостоять. Раз этот вопрос был поднят, значит, он просто был одним из многих на тот момент, и это тоже очень четко надо понимать. Поэтому как я говорил, что любой из сколько-нибудь сведущих людей, имеющих чувственное восприятие, а вера тоже и любовь у нас именно относится к чувствам как таковым, не чувствам поэтическим, а чувствам, которые встроены в нас, через которые мы те или иные проявления божественного явления можем воспринимать. И, соответственно, настраиваясь, ну вот даже произнося слово «Бог», я говорю, согласно, опять же, ведовской традиции, согласно ведической традиции, что каждое проявленное в мире имеет свой образ. И одним из отражений этого образа является имя или слово, которое обозначает этот образ. Когда мы говорим слово, состоящее из трех букв, если там разбирать по буквице, это бытие, единое наше или глаголище, то тот, кто созидает единое бытие всего со всем. И, соответственно, подходя к этому образу более полно, мы начинаем входить в то, что я сейчас именно с точки зрения, наверное, ведовской практики расскажу, почему это важно, что, произнося то или иное слово, мы не ограничивались вот в данном случае термином, состоящим из трех букв. Потому что даже вот, ну, в исламе, который, собственно говоря, достаточно серьезно подошел к этому вопросу, я писал Бога уже в состоянии абсолюта, который велик, практически недосягаемый, просто существует как некий прародитель мира. И, собственно говоря, в этом плане там есть достаточно большие схождения с тем описанием рода прародителя, которые говорим мы. Но тем не менее, у них есть четкое совершенно понятие 99 имен Аллаха. Вот, Аллах переводится, опять же, на русский язык как Бог, или тот, кто несет в себе единое пламя жизни, если так посмотреть чуть глубже в этимологию даже самого слова Элохим или Аллах. Мы точно так же говорим, что если мы это произносим, почему нам это важно, что если у нас, у всех, но не у всех, хотя бы у какого-то количества там сведущих или стремящихся людей будет достаточно четкое описание Бога как некого безусловного явления этой жизни, потому что то, о чем сегодня говорил и очень хорошо, четко описал Алексей, что ученые пытались биться с самой идеей Бога, но принимая и понимая то, что, условно говоря, есть совершенно четко и даже научно обоснованная система, которая называется наш мир, в которой есть гравитация, в которой есть химические процессы, в которой есть Солнце, которое ежедневно восходит над горизонтом, есть планета Земля, которая представляет из себя твердое тело и существует практически для нас неограниченно во времени. Плюс, почему вот нам подмену сделали через теорию Дарвина, что как бы сама по себе Земля вдруг могла произойти, но для того, чтобы возникла жизнь, она тоже почему-то возникла сама по себе. И вот эта вот системность, как Алексей говорит, как, не помню, то ли Нильс Бор, но кто-то из таких достаточно серьезных западных ученых, причем наших современников, сказал, если бы мы, говорит, приняли всерьез эту теорию, то есть теорию Дарвина, как самопроизвольном зарождении жизни, там, исследуя из этого, опять же, самопроизвольное возникновение там, из газовых облаков планет, звезд там, и целой Вселенной, самопроизвольно возникла величественная система, которую там описывать можно практически бесконечно. Если бы мы, говорит, поверили в эту теорию, имел в виду он теорию Дарвина, то это было бы примерно так же, что порывом ветра на пустыре вдруг был проявлен современный космический лайнер или там самолет. Ну, как мы понимаем, что этого произойти не может, потому что все, что есть в этом мире, как то, что Алексей говорил, то называя программистом или творцом, совершенно четко и понятно, что в этом мире есть единое сознание. А наше, почему очень важно, я говорю, как скажем, за кон, это некое безусловное правило, данное нам высшими прародителями, как сегодня то, что Алексей коснулся, то, что мы называем оболоки Бога, да, то, что, как сказать, в сердцевине всего есть сам род, источник прародитель, источник всего сущего, так сказать, тот, который создал правила и возможности для появления этого мира. И мы, как малая часть этого мира, да, мы уже на очень, так сказать, достаточно большой удаленности от источника и во времени, и в смыслах, и в самих проявлениях, потому что Творец, скажем, находится по отношению к нам очень как бы далеким по отношению к нам ликом рода, но тем не менее он отражает его. И точно так же мы отражаем лик рода. И, соответственно, вот там в книге Кона идет описание, там порядка 186 граней или ликов Бога, которые проявляются. И, соответственно, когда мы говорим «единый многопроявлен», мы как раз это имеем в виду, что Бог проявляется во множестве ипостасей, во множестве оболок, и каждый из нас… Вот, люди спрашивают, а где найти Бога? Я говорю, в первую очередь ищи в себе, во вторую очередь ищи в людях вокруг тебя, в третью очередь ищи в народе, в четвертую очередь ищи в природе. И это все оболоки Бога, которые распространяются на нас, или оболочки, кому как. Я просто как более старым языком мне привычнее говорить, поэтому говорю оболоки. Вот. И, соответственно, когда мы помещаем это понятие в основной после кона документ, потому что это по кон, по кону сотворяем мы бытие наше и жизнь свою созидаем. И здесь почему это важно? Что есть кон, что есть Бог и что есть по кон или там конституция, как такая, скажем, более-менее современная или иностранная, немножко нас запутывающая слово. Но тем не менее, именно в этом ключе. Поэтому Бог, как я сказал, очень важно. Вот эти грани мы, если понимаем, если мы их воспринимаем, если мы о них можем там даже не то чтобы договориться, а по крайней мере их достаточно глубоко обсудить, то вот этот образ Бога, он в нас возникает. Причем Бога единого и многопроявленного, потому что каждый из нас имеет свое отражение Божественного внутри себя. Каждый из нас является ликом малым, личностью, в котором отражено вот это Божественное явление, Божественный свет, Божественный огонь, Божественная правда, Божественная сила, Божественная любовь, Божественная воля. И много-много еще этих, вот так, как я сказал, 186 перечислений, потому что это все описывает Бог. И сегодня мы немножко о них поговорим, потому что шаг за шагом мы все равно двигаемся к тому, извиняюсь, к тому покону, который будет нами именно все народно проявлен, утвержден, и мы будем понимать, что вот этот договор между небесами и землей, между родом земным и родом небесным, он состоялся, и он, собственно говоря, выведет нас туда, куда мы должны двигаться в свете. процессов. Я сказал пока. Алексей, передай. Благодарю, Сурьяр. Ну вот, Сурьяр сказал, что в каждом человеке есть частица Бога. И тогда получается, что все же есть какое-то зерно истины в названии нашего эфира. Какое все-таки место в Конституции, Алексей? Давай продолжим про Конституцию. В Конституции у нас появилось противоречие. После того, как был внесен Бог в Конституцию, без пояснения, кто это такой, для чего он там нужен и что он делает, и чей Бог, да, появилось противоречие, усугубленное вот этими всеми обстоятельствами. Ну, во-первых, Российская Федерация является светским государством. Государство, сейчас говорю в кавычках, в переносном смысле слова, потому что государь – это определенное явление. Если нет государя, а в Российской Федерации государя нет, то в этом случае государством оно быть не может. Но раз принято называть государством, значит, будем так называть с точки зрения политических оснований, политического представления. Итак, Российская Федерация – это светское государство. А светское государство подразумевает, что никакая религиозная догматика не может главенствовать. Никакое религиозное течение не может быть главным. И это означает, что никакое представление о Боге не может быть главным, верховодствующим, руководящим, направляющим. И поэтому, когда был внесен Бог в Конституцию без пояснения, кто это или что это, то вот тут возник парадокс. С одной стороны, мы светское государство, а с другой стороны присутствует то, что описано только в религиозных, теоретических каких-то трактатах или догматах. А раз так, то в этом случае мы тогда в светское государство вносим религиозный подтекст. Вот этот парадокс очень серьезный. И без пояснения, объяснения того, что такое или кто такой Бог, этот парадокс не исчезнет. Мало того, он будет вносить еще больше сумятицы. Что такое сумятица на уровне Конституции? Конституция – это главный закон, которому подчиняться обязаны, должны, по идее, все другие законы. То есть, по идее, если вдруг какой-то там орган чего-либо, власти, управления, там, не знаю, какой-то закон принял, но он противоречит главному закону, то в этом случае тогда все смотрят на то, а что сказано в главном законе. И если это противоречит главному закону, то вот это то, что принято, оно отвергается. А того, кто принял, должны вызвать на ковер к гаранту Конституции, либо к его представителю. Гарант Конституции – это президент Российской Федерации. А слово «президент» – это английское слово, которое применялось с 1600 лохматого года в Англии и обозначает как представитель британской короны в колониях Британии. В частности, вот на новых землях. Потом слово «президент» расширилось вообще на представителя британской короны на землях, которые являются колониями Британии. Поэтому, если есть президент, то это уже колония Британии. Ну, по факту. По факту, вот смысл слова, да, что означает. И поэтому любой президент является не самостоятельной личностью. Абсолютно. Даже если он очень добрый, даже если он Дедушка Мороз, он все равно не самостоятельный. Ну ладно. Так вот, поскольку гарант Конституции обязан следить за конституционными всякими соблюдением, вернее, Конституции, действием ее, то в Конституции не должно быть противоречий, который как дышло, куда повернул, то, туда и вышло. И если у нас написано, что ни одна религия не может быть главенствующей, то в этом случае тогда внесение Бога с непонятным определением, что же это такое или кто это такой, позволит создавать совершенно любые законы и трактовать совершенно любые законы, без нагоняя со стороны президента Российской Федерации как гаранта действия исполнение Конституции. Вот что произошло, когда был внесен Бог, слово «Бог» в Конституцию. Вот я считаю, что нам необходимо опираться на то, что более широко в понимании, нежели чем то, что нам трактует какая-то из религий. Поскольку мы светское государство, да, ни одна религия не имеет права быть главенствующей, то тогда мы должны убрать любые возможности какой-либо религии толковать законы с точки зрения представления о своем Боге. Если этого не произойдет, будут очень серьезные проблемы. Вплоть до того, что могут происходить бунты, расшатывание строя конституционного, расшатывание укладов нашей страны и разделение страны на участки. Вплоть до этого по религиозным взглядам. Кто-то скажет, а для меня Элохим, то есть боги, как это в иудейской Торе сказано, главнее. Кто-то скажет, а для меня Аллах, все бог Аллах, да, то есть все боги. Более важно. И они с иудейскими якобы не сочетаются, хотя выходят из одного, если так разобраться, поскольку это авраамическое направление. Кто-то скажет, не-не-не-не-не-не. Стоп. Бог это вот три единства. Отец, Сын, Святой Дух. Кто-то скажет, не, вы что, ребят, Бог это просвещенный, это тот, кто достиг чего-то. Кто-то скажет, нет, Бог это первотворец, это абсолют. Кто-то скажет, вы что, ребят, есть все род, вот оттуда все пошло, все Бог. Кто-то придет от какой-нибудь там запрещенной религиозной либо нерелигиозной структуры, скажет, да, вообще есть Рамха, и от него все пошло, он все создал. Понимаете, к чему это приведет? Поэтому, на мой взгляд, необходимо сейчас обратиться к тем, кто может дать определение высшей силы как единственного источника, откуда все произошло, все произошло. А не Эдемский сад. Все произошло, а не отдельно взятая маленькая земля под названием Земля. Все произошло, не отдельно взятый рукав, где наша Солнечная система существует. Все произошло, а не отдельно взятая галактика. Все произошло, пускай хотя бы на уровне Вселенной. Вот если мы придем к такому единогласию, тогда мы сбережем нашу страну от развала по религиозным каким-то возмущениям. Вот такая серьезная проблема. Поэтому на сегодняшний момент я вижу, что ведическая культура, ведическая основа начинает все ближе и ближе сходиться с представлениями науки. Ну, вернее сказать, по-другому, поскольку ведическая культура была до появления наук, наука приближается к пониманиям ведической культуры. А раз так, то в этом случае нам необходимо опираться на два постулата. Это доказательная база научная, которая может рассказать о процессах, которые всегда наши предки называли пауконы либо коны, происходящие в мире, от которых все зависит. И дополнить ведическим основанием. Когда наука и ведическое основание в полной мере сойдутся, а к этому все идет, ибо ведическая культура – это не религия, это не догматы, то тогда мы получим единую основу, на которой можно будет опираться и в Конституции, и в учебниках, и где угодно писать о божественных процессах, которые когда-то были запущены, кем-то, кого мы называем главным, первичным, там, создателем, богом, либо команду создателей богов. И самое интересное, что ни одна религия в этом случае не проиграет. Потому что если мы будем иметь того самого бога отца, первичного, со своими, например, там, соратниками, которые все запустили, тогда на этой основе можно соединять любые маленькие секты, сектора, партии, религиозные течения, которые на сегодняшний момент существуют. И через это мы можем прийти к пониманию, согласию. Вопрос только здесь заключается в мудрости тех, кто является религиозными деятелями. Поймете это, дорогие мои, будет все хорошо. Не поймете, будете участвовать в том, что сейчас называется сатанизмом, то есть богоборчество, разрушение основ поконов вселенского бытия и уничтожение жизни на земле. Дойдете до этого, поймете это, будут сохранены ваши религии с общим пониманием, а что есть такое Бог, и с тем, кто такой Аллах, кто такие Элохим, кто такой там три единства и так далее и тому подобное. Простой выбор. Мудрости хватит, значит, будет все хорошо. И тогда Бог будет объединяющим конституцией. Не поймете, будете возбуждать по идеологии сатанизма вражду человека против человека и будете заниматься богоборчеством. Все очень просто. Благодарю, Алексей Сурьяр, что ты также скажешь про Конституцию. Я также скажу. Благодарю, Алексей, ты, как всегда, великолепен. И просто, да, настолько очевидная, с одной стороны, мысль, но вот, высказанная сегодня и высказанная так четко, потому что сейчас ее повторю за тобой еще раз, чтобы и самому лучше услышать, и чтобы зрители наши, слушатели послушали, то сама по себе ведическая культура не является религиозным догматом, она является целостным миропониманием и целостным мироописанием, и в этом плане она очень сильна, и она, конечно же, является предтечей современной науки. Ведическая культура, она, так сказать, значительно старше, значительно, даже не побоюсь этого слова, глубже, потому что современная наука, как мы говорим, что человек имеет в своей основе четыре ипостаси, точно так же мир имеет в себе четыре ипостаси. Это тело, это материальный мир, это душа, это мир чувственный, это дух, это как бы первооснование и смысла содержания, и наблюдения, и трансформация, и развитие, и направление этого мира, и сознание, которое связывает воедино все эти три ипостаси, является четвертой одновременно отдельной ипостасью. И поэтому сама по себе ведическая культура, она, как мы понимаем, что коны материального мира, они практически полностью совпадают, просто часть конов превосходит сейчас описание научное по количеству физических законов, потому что коны в этом плане имеют более полное основание по описанию мира, потому что несколько тысяч лет, а скорее даже миллионы лет наблюдения и описания мироздания, они позволяют, конечно, получить значительно более серьезное описание, чем несколько сот лет или, скажем, даже последние 200 лет развития, естественно, научного потенциала человечества, которое описывает материальный мир. Просто в тех областях, где наука на сегодняшний день мало сведущая, как психия там, или область души, еще менее сведущая — это область духа, потому что они всегда переносят это в некую религиозную фазу. Но для нас это фаза ведания, потому что мы знаем дух, мы знаем, как он движется, и в нем пребываем. И каждый из нас является и носителем духа, и пребывающим в этом духе. И, соответственно, почему очень важно в Конституции уже убрать, не убрать даже, наверное, а переописать то понятие о Боге, о котором сейчас очень хорошо сказал Алексей, именно потому что есть достаточно большое количество людей, которые не принимают саму идею Бога, и в основном, пусть, наверное, простят меня последователи иудейской веры, именно потому что это описание Бога, оно достаточно сильно ограничено. Оно не позволяет человеку продвинуться дальше самого себя, потому что человек там жестко детерминирован, предопределен в этой жизни именно через религиозную доктрину. Именно поэтому, так как мы выросли во многом в атеистическом обществе, мы помним эти споры и помним эти разговоры, и среди встреч, а так как встреч с учеными у нас именно как видовскому сообществу, мы же тоже научники в этом плане очень много, и мы всегда как раз сталкиваемся на том, что в большинстве своем люди не принимают как раз ветхозаветное описание Бога, ревнителя, не принимающего ни другие рода, не принимающие ни другие проявления божественных сил, и пытающегося навязать всем свое, скажем, единственное мнение и наказывающего тех, которые от этого мнения пытаются уйти. И поэтому здесь именно как раз с опорой на ведическую культуру и с большей опорой на наше описание того мира и того божественного присутствия, которое в этом мире есть, мы можем создать как раз значительно более гармоничное описание, которое именно наполнит покон или конституцию, да, пока как раз значительно более серьезным содержанием. И когда вот это противоречие науки и религиозных догматов будет преодолено, потому что в стародавние времена, условно говоря, система постижения была едина, просто что-то делалось через механистическое, через там алхимическое свойство, но как и сейчас делалось в большинстве своем постижении мира через непосредственное обращение к божественному проявлению, чтобы через это обращение было открыто понимание. Если мы возьмем, включая там, пусть даже таблицу тоже Менделеева и множество самых значимых открытий, то, что мы называем нынче наукой, все они получены были в результате откровения, а не каких-то там особых, это потом уже в большинстве случаев под них подводили теорию. Почему? И сейчас мы совершенно спокойно общаемся с деятелями науки, потому что мы в состоянии понять практически все их, там не догматы, наверное, а все их описания законов физических, проявленного мира, потому что они легко укладываются в те коны, которые мы описываем, ну, даже не описываем, а излагаем, потому что мы уже являемся наследниками как раз длительной эволюции сознания родов земных, которые вот эту эволюцию осуществили, но эволюция — это целенаправленное воздействие рода небесного, родных богов и предков, главное, как мы говорим. Поэтому очень хорошая мысль то, что Алексей, она, с одной стороны, была заложена вроде бы у нас в преамбуле, но Алексей просто вот свел ее сейчас в эту четкую позицию, что да, нам необходимо как раз четко пересматривать то, под каким видом божественное вносится в Конституцию, потому что если это будет опять ограниченное описание, которое несет в себе древняя авраамистическая религия, то, соответственно, будет огромное количество противоречий. Мы должны пройти выше и дать как раз этому описанию очень большое расширение и глубину, и высоту. То, что ни один атеист, потому что любой атеист точно так же в покон со своим сознанием помещает, потому что все, что если он хочет себя позиционировать как единый лик, ничем не обязан. Точно так же и волю проявления в поконе. Она у нас есть, вопрос такой, что твоя воля не должна воздействовать или там уничтожать или принижать волю другого проявляющегося. И тогда мы точно так же приходим к покону, который есть согласие. Ну вот как мы сейчас, как совет согласия, тоже выступали, что мы должны прийти к согласию по базисам, по основам нашего бытия. И описание божественного присутствия как раз здесь является ключевой позицией, наиболее важной и ценной. Ну, наверное, это я сказал. Благодарю. Благодарю, Сурьяр. Алексей, есть еще что-то добавить у тебя? Да, в общем-то, основу я все сказал. Дальше мы можем переходить, наверное, к каким-то либо конкретным установкам, представлениям, либо начать разговор с нашими радиослушателями и зрителями. Ну вот мы разобрали сегодня в первой части, что Бог, Он есть во всем, также, что, что нужно все приводить к целому, да, чтобы также, чтобы наука опиралась на какие-то, на какую-то ведическую основу. И вот чтобы наш эфир не принимал такую сторону, что мы просто поговорили и пошли, может быть, немножко добавим практики или и ответим на такой вопрос, что как теперь практически в жизни, да, какие, может быть, практические шаги, чтобы прийти вот к тому, о чем мы сегодня говорим. Сурьяр, давай с тебя начнем. Ты, если тебе не сложно, повтори еще раз вопрос, потому что я тут слышал, но пару слов, боюсь, пропустил, чтобы мне быть более точным. Хорошо. Я просто кратко повторю, какие практические шаги нам в текущей нашей жизни, ну вот, допустим, каждому человеку, может быть, или, может быть, правителю, или руководителю, или еще любому участнику нашего общества сделать, чтобы нам прийти к тем результатам, о которых мы разговариваем в сегодняшнем нашем эфире. Благодарю тебя. Ну, смысл примерно таков. В конечном итоге, в конце своей жизни, каждый человек приходит к тому или иному сознанию, что либо он понимает, что многое в своей жизни он сделал неправильно, но, собственно говоря, исправлять это уже поздновато. И исходя там, ну, вот, из христианских догматов и прочее, прочих религиозных людей понимают, что могут оказаться по посмертному своем существовании совсем не в том месте, в котором они, наверное, хотели бы оказаться. Да, там, пусть кто-то называет это адом, кто-то называет чистилищем, кто-то называет мраком. Но смысл такой, что, как нас учит Веда, что в этом мире есть путь восхождения и путь нисхождения. И, соответственно, каждый из начальников, каждый из живущих, независимо от его вероисповедания, независимо от уровня его там атеизма или теизма, в конечном итоге, там, не помню, как один фронтовик хорошо сказал, говорит, под бомбежкой в окопах атеистов нет, все молятся одинаково истово. Тут примерно такая. Мы сейчас как раз вошли в зону достаточно сильной турбулентности, то, что как у нас вот эти два события, сначала там ковид, сейчас военная операция, и, собственно говоря, никто не скажет, что вот уровень этой турбулентности или нестабильности нашей жизни не будет нарастать. И поэтому тут какой момент, к чему вообще я начал это говорить, что важно, что каждый из присутствующих, слушающих, живущих понимал, что ответственность за все деяния, как я и сказал, что ты получаешь, придя сюда в мир, получаешь точно так же вместе с правами, получаешь ответственность. И обращаясь к Божественному, то, что я говорил, что нашей первичной практикой, вот мы как на следующие, идущие путем ведической традиции, является вера, то бишь активация своей настройки на божественное присутствие в этом мире. Потому что когда ты настраиваешься, как я говорил, одна из важнейших ведических практик — это перечисление имен богов или обращение богам, наша более продвинутая версия, скажем, обращаясь к богам, ты получаешь возможность все, вот и то, что я говорил, 186 граней божественного проявления, какую-либо из этих граней в себе активировать. А если ты в себе их активируешь, то ты получаешь, что в этой жизни? Компас, который, собственно говоря, тебя всегда будет выводить в ту позицию, когда ты будешь по отношению к замыслу, к божественному проявлению, к божественной воле, к божественной силе всегда будешь в параллельном, в хорошем движении, а не будешь ей противостоять. И это касается каждого живущего, касается каждого начальника, потому что коны отменить никто не в силах, ни сейчас, ни там в неком ближайшем и далеком будущем. Поэтому согласно этим конам, каждый получит по своей жизни свое воздаяние. И это не зависит ни от религиозной конфессии, ни уровня научного образования, ни уровня атеизма или теизма, как я говорил. Вот такая позиция, почему эта тема сегодня, может быть, там, говорит, одно слово всего есть в Библии, вроде бы, не в Библии, в Конституции, извиняюсь, слово «Бог». Но это слово является, как любят говорить, краеугольным камнем, которое совершенно по-другому позволяет смотреть на сам этот документ или покон, который мы будем сотворять для того, чтобы нам двигаться в поконе и обрести вот этот свет вышней горней правды, который род небесный нам, роду земному, проецирует. Сказал, благодарю. Благодарю, Сурьяр. Алексей, такой же вопрос. Да что здесь дополнить-то? Как применить жизнь? Ты это имеешь в виду, да? Да, да, именно это. Угу. Я предлагаю каждому человеку понять, для начала понять, что такое тот мир, в котором он находится. А для этого необходимо выйти за рамки своих представлений, которые были навязаны нам, и посмотреть на этот мир чуток поширше, поширее. Понять, что человек, как я уже говорил в самом начале, для Земли – это даже не бложка. Земля для Солнечной системы – это очень-очень мелкое создание. Где там эта бложка или уже не бложка на этой Земле, которая очень маленькое создание? Для рукава галактики Земля – это вообще нечто. Очень-очень маленькая. Для нашей галактики меньше пылинки. Где там человек, который живет на том, что меньше пылинки? Для Вселенной наша галактика – это даже тоже не пылинка. Это очень-очень мало. Вот когда вы представите себе это все, немногим удается представить бесконечность Вселенной. Немногим. Вот когда вы это все представите, вот тогда у вас станет понимание, а ради чего вообще-то живете-то? И станет понимание, а кто же тот, либо кто те, кто это все создавал? А если вы пойдете еще дальше чуток двигаться, на второй уровень ведических знаний перейдете, вы поймете, что есть еще параллельные миры, такие же безграничные, такие же могущественные. И их на нашем пласте огромное количество. Когда вы перейдете на третий уровень бытия ведического, вы поймете, что есть миры других измерений, которые не параллельны нам, они находятся выше, либо ниже. И у них тоже свои бесконечности, свои миры вселенных и вселенные миров. И там устроено все несколько иначе, чем у нас здесь. Еще раз говорю, это не параллельные миры. Это те, которые выше, либо ниже. А если перейти на четвертый уровень ведического понимания, вы поймете целостность вот этого всего. Вот этой самой компьютерной игры, так вот в кавычках это назовем, в которую мы внедрены откуда-то, где есть свой центр управления, и из этого центра управления мы внедряемся куда-то, в частности, в наши тела. И тогда разговор о каком-то маленьком боге, какого-то маленького народа, который мог ходить под тенью деревьев в том саду, который засадил в свою честь, и который не знал, что творится в его саду, это не тот, который был в команде создателей хотя бы этой Земли. И это, естественно, не тот, который был создателем этой галактики. Это не тот, который был создателем этой Вселенной и создателем параллельных Вселенных. И уж тем более не тот, кто создавал Миры и вселенные выше и ниже нашего много уровней. И не тот, который создавал всю эту игру, где все это находится. Есть семинар «Тайны происхождения мира». Там вкратце и очень так аккуратненько намеки даются на понимание этого всего. Вот когда человек, ты начнешь хоть задумываться об этом, ты поймешь, что любая религия – это что-то очень-очень приземленное. Нужное для тех, еще раз говорю, нужное, я никогда религии не отвергаю, нужное для тех, кто не способен мыслить чуть шире и чуть дальше протянутой руки. Потому что глаза его завязаны, ослеплены своим недальновидным мышлением. И он рукой нащупывает пространство. И вот тогда встает вопрос, а кто же сотворял это все это? И самый-самый главный вопрос, а я-то здесь для чего? Кто я? И многое встанет на свои места. И тогда вам не нужны будут какие-то контактеры, какие-то провидцы, гуру, учителя. Потому что вы будете получать непосредственные знания, не через ченнелинг какой-то, а непосредственные знания от себя самого, от себя высшего, который находится там, в начале. Ну и так, для размышлений. Вот с этого надо начинать. Потому что это первично. Все остальное подстроено под это. Все остальное подстроено под это. И тогда вы не будете думать, для чего эта вещь маленькая, с которой вы столкнулись, как она там устроена. Вы просто будете ее применять в жизни, потому что вы будете знать вообще все целиком. А у нас сейчас происходит очень интересно. Люди натыкаются на какой-то артефакт. Артефакт – это соринка. На микроскопе смотрели на что-то. Вот артефакты называли какую-то соринку, какая-то погрешность, что-то появившееся, то, что не относится к тому, что изучаем. Вот это артефакт. Изначальное понятие, чтобы вы понимали. Так вот, когда кто-то наталкивается на какой-то артефакт, он начинает задумываться о его предназначении. Кто-то ловит какие-то там энергии великие. Кто-то молится, кто-то там медитирует. Но самое смешное, что многие артефакты такие связаны с бытовой жизнью тех существ, которые здесь, ну или человекообразных существ, которые здесь были до нас, которые участвовали в этой игре, которые отсюда ушли, потому что закончилось это время. Они перешли дальше. И очень часто вот эти бытовые вещи могут носиться не только, как кажется, вот этим принимателем энергии, летящим, парящим, медитирующим, к каким-то высоким культовым структурам. Это могут быть вполне утилитарные строения, начиная от кухни, заканчивая унитазом. И вот по незнанию, по глупости, многие сидят на этих унитазах, обнимают их, молятся, медитируют, ловят туда энергии. До такого вот смешного доходит. Конечно, не только унитазы сохранились. Но просто вот такой доход. Если человек понимает цель своей жизни, если он понимает это все, о чем я сказал, тогда его вот эти унитазы, вот эти кухни из прошлого, хранилища пустые, не интересуют. Он посмотрит на них, возьмет что-то, то, что необходимо, получит информацию, как это применить, идет дальше. А вот летящие, парящие будут затыкаться. Вот такой парадокс сейчас надо нам решить, и он решается через одно, через осмысление и понимание того, что есть на самом деле. И тогда пропадут всякие разговоры о плоской, не плоской земле и так далее. Потому что те, кто говорит про плоскую землю, вот я уже много раз говорил, почему на нашем канале разговор про плоскую землю нет. Потому что я, как главный редактор, до поры до времени запретил эти разговоры. Почему? Отвечаю. Потому что никто, еще раз говорю, никто не сумел предоставить в полной мере модель компьютерную, двигающуюся модель, которая бы объясняла возможность существования плоской Земли. С учетом смены времен года, ночи, того, что происходит над нашими головами, в атмосфере, под землей, под водой и так далее. Не представили. Нет ни одной модели. Есть статические рисунки. В движении нету. Вот хоть ты лопни. Или что-то отсутствует, то, что явно в нашем мире есть. И когда добавляешь, вся система разрушается. Либо, когда добавляют, сами видят, что это несостоятельно. Поэтому говорю, разговоры про плотскую землю и про признание мной, как главным редактором, существования вот этого плоской земли, может только в одном случае, если тот, кто говорит про плоскую землю, покажет в полной мере со всеми явлениями и космическими, и земными компьютерную модель. И это сейчас делается очень просто. Компьютеры сейчас достаточно мощные. Представлено не было. Раз не было представлено, разговоры откладываем в сторону. Так вот, те, кто ратуют за плоскую землю, себя погружают в состояние лабораторных крыс, которые живут в неком аквариуме, на некой плоскости, за пределы которой они выйти не могут. И кто-то сверху, через нарисованное пространство, либо как это в комнатах, где допрашивают, там прозрачная стена в одну сторону, да, сидит и наблюдает за крысами, что там делать. Вот с крысами я разговаривать не хочу. Мне не с чем разговаривать с крысами, с мышами, с лягушками, с жучками, с человекообразными существами даже. В аквариуме не с чем разговаривать, потому что все разговоры пустые, ни к чему не придут. Нас все равно зальют, опыты сделают и так далее. А вот если мы говорим с точки зрения ведической культуры, то тогда давайте оперировать не нашими хочушками, а тем, что есть на самом деле, то есть ведой, мудростью вселенской. Вот с этого надо начинать. Надеюсь, кому-то стало легче в этом мире жить после моих слов. Будь добро. Благодарю, Алексей, благодарю, Сурияр. Первая часть нашего эфира подошла к концу. Мы раскрыли тему и переходим сейчас ко второй части, общению с нашими слушателями и зрителями, а точнее ответом на их вопросы и реплики. Сейчас прозвучит краткая отбивочка, и мы перейдем ко второй части нашего эфира. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Тема нашего эфира – кто или что такое Бог, его место в Конституции. Ну, за время обсуждения у нас набралось немного вопросов, но они довольно широкие. Первый вопрос задает Феникс «Свет истины». Вы знакомы с доктриной Создателя, принятой от высшего разума русским академиком Масловым Леонидом Ивановичем? Вот такой вопрос. Кто готов ответить? Ну, наверное, я начну немножко, потому что наверняка Алексей тоже с этим сталкивался. Просто мы не обсуждали, поэтому я не знаю сейчас мнение Алексея, я скажу свое. Ну, как любой человек, с одной стороны, как тот, кто называет себя пророком, он может излагать свою доктрину. По большому счету, она не несет в себе каких-то особых противоречий ведической традиции. Просто, насколько я, с одной стороны, понял, ему в начале его пути была ближе именно христианская или там авраамистическая традиция, и поэтому многие термины, которые он использовал, они как раз были там сейчас, насколько я понимаю, там периодически кто-то из, ну, там, из знакомых, из соратников порой присылает его, Катрины, да, по-моему, называется, и он достаточно часто как раз ссылается на ведическое описание мира, вспоминает и Веду, вспоминает и наших богов. Поэтому тут я не скажу, что есть какие-то жесткие там противоречия, там неприемлемые, что просто есть то изложение, которое он дает, именуя себя пророком. В принципе, у меня нет там каких-то жестких, я говорю, противоречий, потому что время, безусловно, все расставит по своим местам. Такое мое мнение. Я сказал. Благодарю, Алексей. А давайте я прям прочту кое-что из этой доктрины, чтобы дать ответ. Доктрина создателя или духовный интернационал человечества. Или что ждет цивилизацию завтра. Интернационал. Ченнелинг. Я читаю, как написано в заголовке. А теперь расшифровка. Ченнелинг от английского языка, где ченнелинг означает передачу информации по каналу. Слово channel – канал. Ченнелингом таким образом называют организацию устойчивого канала связи между человеком, контактером, каналом, ченнелером и представителем высшего разума, сущностью, наставником, старшим братом, который стоит в своем развитии гораздо выше на эволюционной лестнице. Вот что такое ченнелинг. То есть уровни выше. Но конкретный уровень откуда? Здесь не указывается. Дальше второе издание. Москва, 2021 год. В начале сейчас что-то написано. Не читаю, читаю на последней странице. Их там достаточно много, больше 190. Волна природных возмущений скоро прокатится по планете, и всем людям станет предельно ясно, что такое есмь жизнь, ибо жизнь в духе есмь вечность, а жизнь в духовном блуде и мамоне есмь только миг. Приходите ко мне, и я дам вам благословение на жизнь в материальном мире. Приходите ко мне, и я дам вам благословение на жизнь в материальном мире. Подскажу вам решение моих заданий и поведу в мир мой и укажу место рядом со мной. Моя помощь вам есть единственный компас в мире бурь и противоречий, в мире добра и зла, к светлому берегу веры, любви, надежды и мудрости. Путь ваш един, и это путь со мной, а многого нет и не будет, а другого, вернее, нет и не будет. Ваше спасение только в одном – это принятие моих законов и строгое следование им. Это спасение. Окончание солнечного года все равно перевернет новую страницу истории человечества и Вселенной. И на этой странице не может быть прошлого, даже если это очень захотеть. На новой странице людей ждет новая модель человечества – островок, который уже появился на территории России. Создатель. Подпись. Создатель. Вот когда я читаю эти строки, мне вспоминается Ветхий Завет. И не придите ко мне, вернитесь в веру, да не будет у вас других богов, кроме меня, да и живите по моим укладам, ну и так далее, и тому подобное. Вот это мое видение того, что есть. Во-первых, в ведической культуре нет никакого понятия «вернуться куда-то», а слово «вернуться» означает повторную связь. То есть вернулся, и заново надо связаться. А повторная связь означает слово «религия». Ре, повтор, лига, связь. То есть если кто-то призывает «вернитесь ко мне», «придите ко мне», это говорит о том, что произошел какой-то отрыв, значит, надо вернуться. Теперь вопрос. Если мы говорим про того, кто создавал все это, вообще все, не маленькую Землю, помните, да? Не нашу галактику, не нашу Вселенную, а миры Вселенных, высших, низших и так далее, и вообще все здесь. Вопрос, как можно было из этого уйти? Я понимаю, что здесь переносный смысл. Приходите ко мне. Я дам благословение на жизнь в материальном мире. А что, до этого благословение не давалось? Я, конечно, сейчас понимаю, скажут, ну да, давалось, но ушли люди. И поэтому были вот эти мессии, были встречи. Да, иудеев были, и у других народов были свои мессии, иностранное слово мессии, то есть посланцы. Ну и вот, опять же, контактер, тот, который в членинге находится, это не обязательно тот, который берет от первого истока, который создавал всю эту игру. Контактер – это тот, который контактирует с кем-то, кто ему не видим, непонятен. Уверяю вас, сущностей огромнейшее количество на разных уровнях, в том числе и низких, которые так красиво поют, так красиво рассказывают. А вообще, если вот здесь прозвучало слово «катрен», то вообще «катрен» означает очень маленькая, упрощенная «катра», «кватра», «четверочка». И обратите внимание, «катрены» классические, они коротенькие, коротенькие, маленькие. Когда же я читаю «катрен» от «Абсолюта», который появляется чуть ли не каждый день, ну, конечно, загибаю, то это такие простыни. И самое интересное, обратите внимание, если вы внимательно посмотрите, сравните катрены, которые выходили год назад, два года назад, три года назад, вы увидите, что там все, я обещаю, я обещаю, я обещаю, вот для России вот это, вот для России, для мира это. И они как будто бы, знаете, как вот в анекдоте, погод, точный прогноз погоды на завтра, слушайте завтра. То есть по происходящему, обратите внимание, по происшедшему даются какие-то мудрые вот такие величайшие раскрытия. С теми людьми, которые являются в секте, того, кто себя называет абсолютом, или от чего им не дается, они это не понимают. Мы говорили про созидательное общество, про секту конкретную, которую сейчас в России, кстати, хотят запретить. Поднимается вопрос об этом. АЛЛАТРА – созидательное общество. Сейчас опять, поднимется вой. Бесполезно говорить. Люди не слышат. Бесполезно говорить со свидетелями Иеговы. Они не слышат. С упертыми какими-то другими последователями, которые вот поверили в это свято, они держатся. Они не видят элементарных вещей. Когда я сравнивал катрены, вот эти записанные несколько лет назад, я видел очевидные промахи. Очевиднейшие промахи. Того, что говорилось вот это, на самом деле, произошло вот так. Друзья мои, если бы это было от абсолюта, промахов не может быть. Потому что абсолют означает, что ничего выше этого не существует. А значит, и предсказания, и сказания абсолютно должны соответствовать тому, что происходит и что будет происходить. А не так, что каждый раз, все, давайте, ну, и мочало на коле, давай сначала. Сказка про белого бычка. Вот извините, как оно есть. Я прошел многие секты, я входил в многие секты, разрушал их изнутри. Поэтому я знаю, как работают секты. Принцип у всех одинаковый. Они все работают по вот такому принципу. Навешать красивых слов, дать морковочку перед носом, за которой может тянуться. А дальше предсказания, которые давались, даже если не исполнится, ничего страшного. Главное, чтобы их сейчас дать. Это примерно технология выборов. Обещайте дуракам, обещайте больше. Главное, чтобы выборы состоялись. Главное, чтобы они пришли на выборы. А что после выбора будет, неважно. Вы обратите внимание, что-то случилось, то, что вам на выборах обещали. Вы стали жить лучше? Нет. Вот в сектах происходит то же самое. Вы боги. Ну нет, вы, конечно, боги в душе, но именно надо стать. Вы божественная пыль. Ну, божественная. Вы должны делать вот так, вот так. Да будет счастье, да будет мир. И аллилуйя там, кстати, аллилуйя слово. Славься Яхве означает. А Яхве – это конкретный бог Иегова, конкретного народа. Поэтому, когда вы так кричите аллилуйя, знаете, кого славите, да? Ну, вообще, разберитесь с этими вопросами. Интересная штуковина. Вот такие вот дела, друзья мои. Без обид. Говорю, как есть. Разобрался с этими вопросами очень глубоко и серьезно. Поизучайте то, что было несколько лет назад. Посмотрите, какие слова применяются. И вы все поймете, поймаете на мысли, что неужели абсолютно не знает, что катрен – это не такая большая просто. Катрен – это маленькая. Поэтому катреном это назвать невозможно. Дальше. Неужели абсолютно не знает русских слов? Он произносит иностранные слова в большом количестве, обращается к русским людям. Ну и много-много чего другого. Да, конечно же, из хроник Акаши, которые вокруг Земли болтаются, это эгрегориальный уровень, можно взять очень многое. Точно так же, как можно многое взять в доме на кухне, где-то в кладовке, даже в туалете можешь что-то брать, из крана воды там набрать. Но это не истина последней инстанции. Еще раз обратите внимание, что писалось несколько лет назад и что произошло. И когда началась СВО, Я специально взял и посмотрел. Было хоть одно предсказание об СВО? Нет. Какие-то серьезные катаклизмы, конкретно, которые прям вот-вот-вот они, вот прям вот. Нет, все общие слова. Так что, друзья мои, сектантами быть очень просто. Мудрым быть сложнее. Я все. Хорошо. Идем далее. Феникс, свет истины, задает вопрос. Известно ли вам, что осенью будет подписан договор между Богом и народом? Кто готов ответить? Сурья? Тебе известно? Сейчас я посмотрю, что там на канале. Ну, скажем так, мне, безусловно, известно, что договор этот подписан давным-давно, в самые незапамятные времена, тогда, как сказать, род прародитель из себя породил множество душ, вот тогда и был заключен этот договор о жизни. Он до сих пор существует и никуда не делся. Вот, наверное, все, что я хотел по этому поводу сказать. Хорошо. Алексей? Друзья, как мне нравится, когда кто-то говорит о договорах высшего. Вот если мы идем по теории, хрен его знает, уж извините за простой диалект Тамбовского разлива, то в этом случае, да, существуют какие-то люди, которые сами по себе появились благодаря благодаря вот этим всем процессам эволюции. Ну, хрен его знает, откуда все произошло. Ну, и таким же образом хрен его знает, откуда появился тот, с кем надо договариваться. То есть человек и люди – это самостоятельная какая-то такая субстанция. Непонятно, откуда взять. Такая плесень, так нанесло. Так, из космоса, да, нанесло. Либо здесь зародилось. И вот эта плесень тут развивается, что-то делает, творит. И появляется вдруг еще кто-то, некто, с кем надо договориться. Ну, во-первых, если это некто намного выше уровнем развития, чем плесень, то в этом случае какой смысл кому-то, некто, с плесенью договариваться? Это раз. Второе. Если это какое-то взаимодействие высшего с низшим, то это не договор. Это ультиматум. Либо так, либо никак. Но, друзья, такие договоры уже были. Библейский проект строится на таком договоре. Если же мы отталкиваемся от покона вселенского бытия, то боги суть отцы наши, а мы их дети. Первично, до прихода сюда, на землю, мы все там уже с собой договорились. Кто здесь какую роль играет? Кто чему здесь учится? Кто здесь надзиратель? Кто здесь обучающий? Кто здесь воспиталка? Кто здесь трудяга? Кто здесь мессия какой-то там доносит информацию? Кто здесь руководитель? Кто там дворник? Кто там поэт, которого зовут Незнайка, от меня он балалайка? Уже все договоренности были созданы. Ёпрсете, вы о чем вообще хотите? С кем договариваться еще раз? С кем? Плесень с высшим будет договариваться? Ох, велика честь. Какая-то муха с человеком будет договариваться? Либо все-таки мы просто-напросто понимаем, что мы человеки, наследники великомудрых богов и предков, и живем по божественным поконам. Это не означает, что мы должны на лаврах сидеть и почивать. Это не означает, что за нас кто-то должен наши там горшки выносить ночные. Нет, мы должны трудиться. Мы должны пахать. А тут как-то странно. Ну, договорились, а дальше чего? Договор будет. Знаете, сколько вот этих квантовых переходов в моей жизни уже было? Сколько этих перелетов, сколько это перемещений в пространстве уже было? Огромное количество. Помогло? Ну, хоть кому-то из вас помогло? Ой, очередной придет, с кем мы договоримся. А дальше чего? Каждому, как это, волшебник в голубом вертолете, что ли, эскимо раздаст? А крокодил Гена вылезет из своего болота, возьмет гармошку и будет вам играть, чтобы вы весело жили? Хватит! Столько, сколько живу, слышу постоянно про все эти разговоры, договоры, переходы и так далее. Жизнь улучшилась? Да мозги вам впаривают, чтобы вы себя в дальнейшем уничтожали. Кто-то сидя и ожидая, когда придут с ножичком и зарежут его, потому что он не вмешивается в то, что происходит. Потому что его землю уже оскверняют, уже кого угодно сюда привозят, уже убивают на каждом шагу. Алкоголем, ножами, войной, чем угодно, химией. Вы все сидите и ждете. Кто-то придет и за вас все сделает. Да кто вы такие, чтобы за вас что-то делать? Кто? Для чего вы здесь живете? Тот, кто ничего не делает, тот плесень. Плесень на теле этой величайшей земли. В этом величайшем пространстве, созданном для развития, роста и становления богами и перехода в следующий уровень. Для решения величайших задач, которые до создания этой игры возникли там, откуда мы все пришли сюда. А плесень там неинтересна, там своей плесени хватает. Задумайтесь об этом. Страждущие договора с Высшим с вами договорятся. По контракту и в мясорубку. Вот это будет договор с вами. Очень простой. Потому что на бойне вот таких ожидающих барашков очень много нужно для получения гаваха. И там будет свой козел, который будет этих барашков вести на бойню. Задумайтесь об этом. Как убивают ваше время, вашу жизнь через вот эти всякие посылы контактеров. И как вы бездарно тратите свое время и нарушаете все договора, которые были до этого вот там, выше созданы. О том договоре лучше вспомните. Кто вы и для чего здесь? Для чего все это было создано? А не вспомните в мясорубку, в утиль. И того вы заслуживаете, поверьте мне. Потому что человек – это не плесень. Человек – это который не ждет, когда за него что-то сделают. А тот, кто творит, делает и созидает. Кто отвечает за свои слова, мысли и дела. Вот тут такой человек. А не тот, который ждет. Ждуны здесь мне лично неинтересны. Задумайтесь, пока не поздно. Быть добро. Идем далее. Анна, благодарю за эфир очень. Поделитесь, как мыслите, что будет в перспективе в стране, в мире. Сурьяр. Ну, в данном случае я, наверное, уклонюсь от пророчества, что будет, что не будет, потому что сейчас только наслоений событий одно на другое. Мы примерно можем смотреть там через небеса какие-то отражения, что там будут уплотнения, там будут разрежения. Поэтому сейчас ничего особо не скажу, скажу только то, чего Алексея, кстати, поблагодарю, очень хорошо сейчас развернул понятие о договоре. Вопрос, то, о чем тоже говорил я сегодня, что если мы понимаем, что такое божественное присутствие, то по большому счету вот этот момент великого волшебства или великого сотворения, он начинает проявляться через любого из нас. И поэтому, если мы уповаем полноценно на род небесный, сознаем его, себя продолжением рода небесного, рода прародителя. Соответственно, как я сказал, если мы сотворяем вот это свое обращение, если мы ощущаем божественное присутствие, то у нас всегда есть четкое направление, четкий компас внутренний, который работает и выводит нас в правильное состояние. То, что мы, и Алексей, и я, и очень большое количество людей приложили немыслимое количество усилий для того, чтобы вот это военное противостояние не произошло. Но, тем не менее, оно произошло. Почему? Потому что, как сказать, те, кто потеряли свое звание человека, они в конечном итоге и ввалились в эту ситуацию, проталкивая и протягивая туда других. тех, кто не хотел. Но, тем не менее, сейчас, как сказать, любой минус станет плюсом. Как говорится, суд уже прошел, приговор вынесен, и он уже вступил в свою силу. И сейчас идет исполнение этого приговора. Мы там теряем своих и близких, и не близких, но тоже точно так же те люди, которые имеют право на жизнь, они сейчас теряются, и, как мы говорили, что с каждой стороны это все равно наш единый род. Но смысл такой, что мы должны себя вспомнить именно как продолжение славных предков, славных родов, рода небесного и рода прародителя. Вот это то, что нам необходимо. Поэтому не вадговать, не пророчествовать я сейчас не буду, потому что что-то мне, с одной стороны, известно, но не хочется, потому что я знаю, что будут еще определенные изменения вноситься теми, кто развязал эту операцию, и, как сказать, будут прилагать усилия, чтобы им выскочить из нее с меньшими потерями. Но это уже не получится. Наверное, я сказал. Благодарю. Алексей, что ты ответишь по поводу перспектив в стране и мире? Анна, вот то, что вы делаете, то у вас и будет. Как потопаем, так и полопаем. Если будем сидеть и ждать, то нас ожидает уничтожение. Если будем топать, куда нас посылают, нас тоже ожидает уничтожение. Вот если мы будем делать то, что нам необходимо, исходя из нашего рода, из нашего предназначения, исходя из того, что мы должны здесь сделать, из нашего долга перед собой, семьей, обществом, миром, то тогда все будет так, как должно быть, в хорошем смысле для нас, для всех. Каждый заслуживает то, что он заслуживает, исходя из своих мыслей, помыслов и дел. Вот и все. Благодарю, Алексей. Феникс Свет Истины задают вопрос, но это, вероятно, вопрос тебе, Алексей. Почему это для вас человек-бложка? Это только тело маленькое, а вся наша энергетическая структура огромна и очень важна для Вселенной. Феникс, а почему вы выдергиваете слова из контекста? Ведь разговор был про конкретно человека как живое существо, которое себя осмысляет как живое существо, вот именно физическое тело. Переслушайте эфир. Переслушайте то, когда я об этом говорил. И не надо мне говорить о том, что такой человек, как он важен для Вселенной с точки зрения божественного происхождения. Ибо человек – это всего лишь наше физическое тело, это отражение, это аватар Бога. А Бог – это уже не сошка, не плошка и не бложка. Так что не надо додумывать до меня то, чего не говорил, и внимательно слушайте о том, что я говорил, для того, чтобы такие какие-то не очень понятные вопросы были. Ну, выглядит очень-очень немудро. Константин У, здравия всем. Если упоминание Бога будет в Конституции, какие три имени целесообразно будет применить для его обозначения? Есть ли для этого юридические обоснования? Благодарю. Сурьяр. Ну, то, собственно говоря, о чем мы сегодня говорили, много и по-своему пространно, но тем не менее мысль была одна, что так как есть разные конфессии религиозные, есть большой, скажем, объем ведической культуры, есть большой объем атеистов, которые, собственно говоря, вообще не принимают в большей или меньшей степени само поименование Бог. Поэтому никаких там ни законодательных инициатив, я думаю, здесь не будет, потому что ключевым моментом как раз расширить вот эти плоскостные религиозные системы более объемные, что Бог есть все, и, собственно говоря, каждый имеет свое право на обращение к Богу, и он не обязан делать это так, как хочется другим. Вот, наверное, так. Поэтому конкретно для нас, как вот для мусульман, это Аллах, да, как для перевести, если на духовный эзотерический там, язык, то это абсолют. Ну, вот, именно таково его описание в большей степени в Коране. Для нас это род прародителей, источники начала всемирия, которые, собственно говоря, проявляют себя во множестве ипостаси, почему, говорим, единый и многопроявленный. Для атеистов это каждый может себя поименовать, условно говоря, этим богом или назвать своим богом наук. И поэтому ни одно из этих слов нет необходимости сегодня утверждать как или три слова, которые бы обозначали бога, потому что они все равно будут не полны, потому что есть другие описания, как Алексей Степанов, есть и буддисты, которые хотели бы, чтобы имя Будды было обозначено, это тоже опять будет разделение, кого-то вспомнили, кого-то не вспомнили. Сейчас мы просто приближаемся, и, собственно говоря, сегодняшний эфир — это такой добрый посыл практически любой конфессии, любой духовной религиозного объединения и каждому человеку, что давайте найдем общий способ или путь понимания божественного проявления тому, кому это интересно, кому не интересно, он может шагать так, как сочтет нужным для себя. Я сказал. Благодарю, Сурияр. Алексей? Я думаю, что здесь важнее не название, а описание и понимание. И чтобы оно было понятно любому человеку, от мала до велика, с большим либо малым опытом, независимо от пола, независимо от его религиозных либо атеистических представлений. Поэтому Бог — это на сегодняшний момент очень широкое представление, в любую сторону его можно трактовать. Наша задача — дать толкование. На мой взгляд, если бы я стал взаимодействовать с учеными либо с религиозными деятелями, я бы все-таки заострил внимание на том, это какой-то маленький божок, либо все-таки это тот, кто сотворял все. И уверен, что большинство бы людей, и в том числе ученых, сказали бы, да, скорее всего, это тот, который сотворял все. А раз так, значит, это уже уровень Вселенной, как минимум. То, ну, что ученые говорят, мы Вселенной. Параллельно же, мало кто там ученый изучал параллельные Вселенные, да? Да и многие теософы тоже про параллельные не говорят, говорят о загробном мире, но это не параллельный мир, это загробный. Это над или под, но не параллельный. Поэтому здесь надо расширять понятие Бога, а не давать какие-то новые названия. А вот если, например, встало и конкретно какое название, я бы все-таки отталкивался от понятия «все Бог». Почему? Потому что «все Бог» — это объединяющее. Вот слово «Аллах», то есть «ал» — весь, все боги, да, «Аллах» — это представитель всех богов, это выше над богами, выше его нет. Если так упростить. Ну, там сказано так, других богов нет, да? Вот в Коране так сказано, других богов нет. Но если мы говорим «ал», «все», «все бог», «Элохим» еврейское, «все боги». Поэтому, когда мы переводим на русский язык, и у нас есть «все бог», такое представление и понятие, для русского человека, говорящего по-русски, слово «все бог» было бы более понятно. Но кто-то очень будет упорно недоволен тому, что мы возвращаемся к истокам нашим родовым. И поэтому слово «все», скорее всего, будет отброшено. И для успокоения мыслей партнеров по решению этой важной задачи, наверное, стоит оставить просто слово «Бог». А лучше разобраться с тем, что же это такое или кто он такой. С точки зрения науки, с точки зрения религии. И из этого вывести общее, доступное всем понимание. Благодарю. Идем далее. Анна, что думаете о втором пришествии, о том, что сейчас в мире происходят действительно нестандартные события? Сурьер. Ну, собственно говоря, и ведической традиции, там, христианской, которая, если так глубже посмотреть, конечно, очень большой пласт древней ведической культуры в себя почерпнула. Там есть понятие о том, что когда уровень благочестия или там нравственности на земле падает ниже допустимого уровня, и человечество приходит в опасное состояние, тогда, собственно говоря, кто-то из сотворявших со своего уровня может проявиться здесь как аватар, то есть проявленный Бог, рожденный в теле для исправления ситуации как таковой. И, собственно говоря, если мы берем индийскую ведическую традицию, там было достаточно много аватаров. В авраамистической религии там было достаточно много пророков, и, собственно говоря, Иисус как таковой, он ислам признается как один из пророков, а самим иудаизмом он вообще никак не признается. И, собственно говоря, тут нет каких-либо противоречий, в каком ключе, потому что сама ведическая культура и сам ведовской принцип понимания или познания говорит нам, что впереди идут те, которые в состоянии лучше слышать, видеть и воспринимать божественное присутствие в этом мире, называть их там, вторым пришествием или там, новыми пророками, или вообще давать эпитет «Бог», наверное, не стоит, а как пророческая миссия, слово «пророк», оно ничего как бы запретительного для меня не несет, потому что когда люди очень сильно озабочены собой или там материальным каким-то своим сюжетом, соответственно, свет истины в них постепенно гаснет, и это скорее закон времени, нежели выбор самих людей. И, соответственно, для того, чтобы им напомнить, зачем они сюда пришли, в чем их смысл, проявиться могут, и неважно, как там называть это, второе пришествие, потому что даже в том же Писании сказано со слов условного Иисуса, что многие, говорит, придут под именем моими, многих прельстят. Поэтому живите каждый день сегодня так, что как бы Бог присутствует рядом с вами, и тогда никаких осложнений в этом ключе не будет. Если появится тот, который поможет вам лучше понять, что такое божественное, что такое Бог, ну, пусть так и будет. А когда появится, ни сроки, ни времена, ни Сурьяр, у тебя прерывается связь. Последнюю часть фразы мы не поняли. Ты на связи? Да. Алло. Да. Сурьяр. Ну, я вас слышу. Не знаю, вы меня слышите или нет. Да, вот сейчас мы слышим, да. Вот последние пару предложений повтори, пожалуйста, потому что пропал. Но смысл такой, что Бог может проявиться в любом виде, в любом человеке, которого вы встретите на своем пути, поэтому можете ждать второе пришествие, а можете жить каждый день, осознавая божественное присутствие в своей жизни. Это ваш выбор. Все. Благодарю. Алексей. Итак, что я думаю о втором пришествии, да, поскольку происходит нестандартное событие. Да, нестандартное событие. Но это событие стандартное на самом деле. Очень стандартное и очень предсказуемое, как с точки зрения того, что происходит в семьях, что происходит в мыслях человека, что происходит в обществе, что происходит в руководстве обществом и в руководстве мира. Это все цикличность, цикличность, цикличность. Что происходит внутри самой Земли, вот эти все катоиклизмы и так далее и тому подобное. Это все предсказуемо, и не более того, чем цикличность, это назвать нельзя. Поэтому на страхе и появляются множество мессий, множество предсказателей, пророков. На страхе человеческом за свое тщедушненькое тельце, И если вы боитесь этого, то тогда вы находитесь в стадии животного начала. Тогда вы человекообразное существо, к сожалению. Если вы не боитесь, значит, все по-другому. Значит, вы уже человек. Только не люди, не человеки, либо биороботы хотят продлить свою жизнь. Только им ведом, страх животный, и они ведомы животным страхом. Это что касается всяких событий. Но по пришествии их было огромнейшее количество. Не только те, которые написаны. Раз вы пишете про второе пришествие, значит, вы отталкиваетесь от христианского представления, которое, опять же, относится к авраамическим религиям, а это означает к одному Богу, которого называют Иегова или Яхва. Это конкретный Бог конкретного народа. Я с ним отношений никаких не поддерживаю. Знаю о нем, кто он, откуда, какие у него имена, но я с ним не взаимодействую, мне это неинтересно. У меня есть свое родовое наследие, у меня есть своя родовая культура, свои знания, которые намного, на мой взгляд, шире, нежели чем то, что передавалось в отдельный народ, то, что передавалось посланцами, пророками этому народу. А на земле было множество своих пророков для разных других народов. Были пророки общеземные, были пророки чуть ли там не родовые. Поэтому ничего я о втором пришествии не думаю, ибо думать об этом смысла нет. Надо жить по-человечески. Жить по-человечески. Это означает, что жить без страха. В родовой нити находясь, семинары, родование «Жить без страха», «Управление судьбой», «Славяно-русская варновость» существуют. Они записаны. В них очень много сказано. Также есть «Тайны происхождения мира», там 3 или 4 есть записи, сериал целый. Там тоже много что рассказывается. Вы, Анна, определитесь. Вы отталкиваетесь от преданий какого-то одного народа, но тогда у меня об этом спрашивать смысла нет. Если вы отталкиваетесь от существования вообще человека и божественной сущности, ну тогда я вам ответил с этой точки зрения. А там дальше выбирайте, что вам ближе. Благодарю, Алексей. Идем далее. Миранда задает вопрос. Вы рекомендуете уезжать из города в деревню на землю? Сувьяр. Ну, собственно говоря, тут это всегда такая двоякая позиция. Конечно, на земле, на природе человек чувствует себя здоровее, но ключевой момент – все уедут из городов. Кто останется в городах, что будет там происходить, ежели. Так, поэтому я не рекомендую и не рекомендую. Каждый выбирает свое и делает свое, потому что сам я давным-давно живу за пределами города, и поэтому чувствую себя хорошо. И каждый в этом ключе. Потому что одна из наших задач — восстановить себя как род, народ. Это через общинное строительство, и за городом, соответственно, община, наверное, собирает полегче. Наверное, так. Все. Благодарю. Благодарю. Идем. Алексей, ты что-то добавишь? Да, добавлю. Сурияр из города-то вышел, но он строит городище. Городище, которое много что, если правильно там все будет развиваться, даст людям. Хорошо. А по поводу, рекомендуем ли мы уезжать из города в деревню на землю. Миранда, я рекомендую понять, для чего вы находитесь в этой жизни, на этой земле. Исходя из этого, станет понятно, что вам делать вообще на земле и в городе в частности. Если ваша профессия необходима вам, вашей семье, вашему роду, обществу, стране, державе, миру, вселенной, и эта профессия связана только с городом, тогда ваше место в городе. Если вы в городе находитесь только потому, что здесь, на ваш взгляд, более комфортно, тогда вы являетесь паразитом. Вот и все. Так что вопрос не ко мне должен быть, не к Сурияру, а к себе. Для чего я в городе, либо для чего я на земле? Зная огромное количество людей, которые, уж извини за сленг, ломанулись на природу, наделали кучу огромнейших ошибок, потому что были летящие, парящие. прочитавшие книг, наслушавших интересных людей, и не способные жить на Земле вообще никак. И кроме потери денег, потери здоровья, ухудшения условий жизни, они ничего не добились. Поэтому не жизнь на Земле делает человека лучше, а понимание, для чего человек живет. А вот исходя из этого, вам уже необходимо понимать, в городе вам надо жить, либо на Земле. Однако, я считаю, что жить на Земле – это естественное для человека. Современные города не предназначены для жизни человека. Это концлагерь, некий курятник для комфортного самоуничтожения. Поэтому мое мнение, что жизнь на Земле – это естественные условия жизни человека. Однако жить на Земле – это не означает, что надо жить в лачуге, в землянке. Жизнь на Земле может быть также комфортна с точки зрения современного человека. Но главное еще раз понять, для чего я живу. И вот исходя из этого, вы получите ответ, где конкретно и как вам надо жить. Но условия жизни должны быть природосообразные и с точки зрения понимания, и с точки зрения физического нахождения. Идем далее, Анатолий Подкова. Как думают сказители, происходящее сейчас в инфополе похоже на регулируемый хаос? Сурьяр. Ну, происходящее в инфополе, мы просто понимаем, какие серьезные войны там сейчас происходят, и они, собственно говоря, значительно превышают то военные действия, которые происходят на самом деле на полях сражений. И там что такое? Это не то, чтобы регулируем хаос, это нагнетание паники, это все время попытки с той или с другой стороны раскачать максимально. То есть люди, которые регулируют инфополе, которые в нем пребывают, которые формируют, собственно говоря, они не являются на сегодняшний день нашими соратниками практически ни по одному делу, которое основное сейчас занимает время инфополе. Точно так же я понимаю, что сейчас огромное количество наших добрых соратников в этом инфополе уже присутствует, и те раньше оголтелые какие-то заявления, какие-то вредоносные идеи, которые они очень легко закидывали, вот, когда мы были недостаточно подкованы или защищены, сейчас уже у них не проходит. Поэтому это не вопрос регулируемого хаоса, а вопрос как бы противоборства правды, как она понимает, допустим, нами, и лжи, как то, на чем стоят многие и как сказать, подвержены именно темным процессам. Потому что темным процессом подразумевает, что ты являешься паразитом, поедающим и плоти души, собственно говоря, живущих здесь. Наша задача не позволить этому состояться и отстоять, проявить свою правду. Это не вопрос хаоса, это вопрос нашей подготовленности. Как бы хаосом я бы не назвал, потому что все идет достаточно хорошо срежиссировано с той стороны. С нашей стороны, в принципе, мы уже тоже более-менее неплохо подготовлены. Я сказал. Благодарю, Сурьяр. Алексей? Я считаю, что то, что происходит, вот это самое инфополе, как Анатолий написал, это хорошо организованная система, которая рассчитана на управление людьми через страх. Обратите внимание, сколько информации дается той, которая подводит человека к ощущениям, что мне здесь некомфортно, неуютно, боязно, попугиваюсь я. А дальше через это предлагаются в большом объеме те способы, которые выхода из ситуации страха, из некомфортно, те способы, которые подбрасывают хозяева этого всего. Напугали, а дальше говорят, вот спасительный круг, пожалуйста. Еще раз напугали. Вот спасительный круг, пожалуйста. Человек, когда в страхе, не думает о естестве бытия, о природосообразии. Он живет на уровне рептильного мозга. Мыслит рептильным мозгом. Это уровень подсознания. Выживание. У него даже животный мозг не работает, не то что человеческий, либо божественный. Вот задача, кто организовал это инфополе, их задача, решить свои проблемы через опускание человека в состоянии рептилии, выживающей, бегающей от кого-то, кто наступает на хвост. И в лучшем случае откинуть хвост надо. Пускай я пострадаю, но хвостом. Новый там чуть-чуть отрастет. А для того, чтобы все-таки не опускать человека так вот явно до состояния рептилии, им говорят, ну вы же человек. Ну вы же выше рептилии. Поэтому эмоции вам нужны. Сострадание, переживание. У вас так раз чуть выше пупка. Но страх-то остался. Страх-то вами руководит. И какие у вас будут на уровне сердца эмоциональные разговоры, представления, общения на уровне, которые связаны с половыми органами. Выживание, убегание, прятание. И шуточки поэтому будут все скабрезные. Шуточки поэтому все крутятся вокруг одного. Сиськи-письки. Дурак-дура. Я круче, тот тупой. Ну вот и весь наш мир. Это хорошо простроенное инфополе для опускания человека в состояние рептилоида, для того, чтобы им было хорошо управлять. Но на этого рептилоида, опущенного, вешают красивое такое изображение человека с большой буквы. Возьми от жизни все. Ты все можешь. Стань великим. Пройди школу. Университетское образование. Получи диплом. Заработай кучу бабла. Вот и вся любовь. Так что, Анатолий, все хорошо спланировано. Но Сурьер правильно сказал. Спланировано-то для кого? Для людей, которые не понимают, для чего они пришли в этот мир. Которые не ведают, для чего они живут. А потому и не ведают, что они творят. Ибо нет у них цели, они бесцельно живут. А раз нет цели, нет пути, значит, они беспутно живут. А кто живет беспутно? Тот и получает то, что беспутником надо получать. Вот так вот. Идем далее. Виктор Зимин. Кого вы считаете Богом, если Иисус был пророком Бога? Сурья. Там просто выскочило у меня, чуть связь прервалась. Кого? Не знаю, кого сейчас слышно меня? Нормально, нет? Да, сейчас слышно. Ты слышал вопрос? Ну вот там пару слов проскочило, поэтому кого вы считаете Богом и дальше вот не услышал. Если Иисус был пророком Бога. Угу. А кого вы считаете Богом, если Иисус был пророком Бога, да? Ну, как-то в свое время мы религиозную систему, как иудаизм и христианство, достаточно хорошо изучали, потому что это же необходимо для, скажем, общего образования. Иисус был пророком Бога, да? Ну, собственно говоря, если мы берем за точку отсчета рода прародителя, то есть источники начала всемирия, то, собственно говоря, все приходящие и говорящие боги, они все равно всегда приходят от одного. Просто каждый идет со своим уровнем понимания или искажения, или совмещения того и другого. Поэтому то, что принес Иисус, он там попытался, наверное, в большей степени принести в этот мир понятие любви. Там сказал, Бог есть любовь. Ну, Бог есть жизнь, Бог есть и свет, Бог есть сила, Бог есть и правда. Еще множество чего, что есть Бог. Поэтому, как сказать, как мы говорим, Бог един и многопроявлен, поэтому какого он спокойно мог быть любым, одним из проявлений, любого проявления прародителя. Вот примерно так. Поэтому это не пророк, там, Яхва или не Яхва, там, как таково. Я почему говорю, что тут есть такая достаточно популярная версия, что Иисус был, так сказать, одним из наших волхов, едунов, там, ну, я не буду ни за, ни против говорить, пусть тому, кому нравится, пусть могут верить, могут ее отрицать, но тем не менее, когда мы берем ведические постулаты, основные каноны, мы понимаем, что очень многое из того, что было внесено как пророческая миссия в этот мир, оно совпадает. Поэтому, скажем, нет какой-то особой необходимости отрицать все, что, потому что мы не отрицаем истину, в каком бы виде она ни была проявлена. Если она была проявлена через Иисуса, и она понятна, и она осязаема, и она является практически реализованной и понятной, да, то и нам есть на что опереться значительно более глубокое и древнее, нежели даже само, скажем, назовем так, учение Иисуса как таковое. Поэтому через кальку или через призму, или через тот светильник, который нам дан через посредством ведической культуры, ведической традиции, мы видим, где соответствие, где несоответствие там, у любого пророка, собственно говоря, проявившего в это время, в этом мире. Я сказал. Благодарю. Благодарю, благодарю, Сурьяр. Алексей? Ох, как вот все вокруг этого крутимся, да? Я специально сделал серию таких вебинаров, тоже из тайны происхождения мира, там 4, насколько я помню. Могу ошибаться, давно это было. И там как раз рассказывается, там прям даже начертил, как, когда, чего, кто, откуда выходил ответвление Сатанаила, когда произошло, кто он, зачем, почему, какую миссию выполнял, что такое вот это вот из апокалипса, то, что было взято, из откровения, да, и как оно там все переворачивалось. А есть еще тайная книга Иоанна, которая, кстати, очень интересно, есть два варианта, друг другу противоречащие. Вот читаешь один, потом читаешь другой, и понимаешь, что как будто бы это вообще два разных писания, как будто переписали полностью. И трактовки разные. И вот в одном из таких апокрифов, который я считаю, что более точно, потому что он пересекается с тем, что иудеев есть, а раз оттуда это пришло, значит, вот надо этому следовать, а не то, что от них оторвано. Еще раз, авраамические религии строятся на одном, поэтому вот цепочка не должна прерываться. И это ответ тем, кто говорит, там, вот это выдумано, это не выдумано. Отталкивайся от первоисточников, отталкивайся от последовательности, рост из одного, из другого, а не то, что появилось на ровном месте. А вот там сказано, что Иоанн спрашивает, когда, а кто такой Сатанаил? Он рассказывает, что это один из сынов, который сидел по одну руку от отца моего, а я по другую. Он занимался хозяйствованием, занимался вращением, движением, то, что связано вот с проявлением плоти, силы. А я занимался другим. Вот, поэтому если мы понимаем цельно, с точки зрения ведического, а не авраамического, тогда многосенсорные места. Есть род, есть отщепенцы, есть тех, кого специально направили по правилам игры для того, чтобы они кое-что сделали. Это еще высший уровень ведических знаний. И тогда все становится на свои места. То есть, что отличает ведические знания, чтобы вы поняли, от сектантских маленьких? Сектантских маленьких не дается ответа о том, что, для чего, зачем и как. Там есть определенные ограничения, выше которых невозможно прыгнуть. И поэтому там разделение зло, добро, хороший, плохой, Бог и там противник Бога. Все. Тогда возникает вопрос, а кто этого Бога создал, этого противника? Кто создал? Потому что Бог равного себе создать не может. Нет смысла. Послать может. Направить может, дать поручение может, но не создать мощного противника, который может его же Бога вместе со всеми его делами уничтожить. Поэтому с точки зрения упрощенного сектантского направления, да, есть добро и зло, почему не поясняется, какие цели, задачи не поясняются, потому что есть ограничения. Вот тебе вечный рай, вот тебе вечный ад. Все, дальше нет движения. А с точки зрения ведического понятно, что это игра очень интересная, продуманная. Для чего? Для того, чтобы каждый из нас продвигался дальше. И тогда понятно, кто кому служит. Понятно, с какой целью. Понятно, кто я и для чего я сюда пришел, в этот мир. Вот я рекомендую все-таки отталкиваться не от узконаправленных сектантских представлений, может быть, даже целого народа какого-то, а от ведической культуры, более цельной, из которого потом были взяты основы во все религиозные секты. Все религиозные секты брали основы, потом переворачивали под себя, подстраивали под себя, исходя из задач временных, потому что часто были катаклизмы, войны, уничтожения. И нужно было людей ограничить от самоуничтожения, отвести от самоуничтожения. А это только страх и догмы. Вот почему я никогда против религии не выступаю. А когда общество развивается, когда возвращается на ведический лад, тогда догмы отпадают сами собой. А вместе с догмами отпадают и религии, как это, на полочку к прочитанной книге ложатся. Вот сейчас человечество не может себе это позволить сделать. Почему? Потому что живем на уровне человекообразных существ. Не верите? Возьмите концепцию общественной безопасности, которая полностью в ведическую культуру включается, как один из подразделов, не очень большой, но включается туда. И вы увидите основные приоритеты. Высший приоритет – это свойственный божественному уровню бытия. И дальше, пользуясь этим, темные могут пользоваться и опускать нас до нижнего. А нижний самый – это война. Так вот, когда идет война, когда мы уничтожаем сами себя, это говорит о том, что мы находимся на уровне троглодитов, человекообразных существ, которые друг друга мочат дубинками, камнями из-за каких-то разговоров, посылов и интересов кого-либо. Вот почему мы сейчас находимся в человекообразном состоянии. А раз так, то нам необходимы большинству людей догматы. А догматы всегда связаны с религиозными воззрениями. А религиозное воззрение – это первый и второй уровень, не выше того. То есть вот до уровня сознания, разумения. Это до пупка, ну и на уровне сердечном. Ах, чую, чё чую, ну что-то чую. Ну хорошо, замечательно. Вот. А ведическое – оно всегда выше. Вот, поэтому... Кто такой Бог? Большой, цельный он, глаголящий. Глагол – это не рецепт, это не сказанное, это действие. Это тот, который может больше нас во всех смыслах, не физическом, во всех смыслах. Это не великан, нет. Это не тот, кто на облачке сидит. Во всех смыслах большой. Цельный, который из себя что-то порождает, собой является, загружается и глаголит, то есть он действует. Он может больше сделать то, что можем сделать мы. Он может быть везде и во всем и сохранять при этом цельность. И поэтому правильно было сказано: хочешь познать мир — посмотри в себя, хочешь познать Бога — познай себя. Идем далее. Александр Муковнин. Вопрос Алексею. Алексей, правильно ли я считаю, что, чтобы понять хотя бы основы ведичества, нужно хотя бы прочитать и понять книгу Света и Санти Веда Перуна? Сразу скажу, что книга Света, Санти, ну, Санти Веды Перуна и все, что связано со славяно-арийскими ведами, запрещено в Российской Федерации, признано экстремистской литературой. Поэтому пропагандировать, распространять — это запрещено законом. Иначе могут быть очень серьезные последствия для того, кто пропагандирует и распространяет. Это вот первое, на что я хочу обратить внимание. С точки зрения научных каких-то изысканий и познаний, это примерно то же самое, когда мы говорим уже про научные взгляды. То есть не распространение, а научные взгляды. Когда вы приходите в библиотеку, берете, например, «Майн кампф», который тоже запрещен, и читаете что-то оттуда, чтобы понять, а кто же такой был Гитлер, кто за ним стоял, да, какие у него были взгляды на эту жизнь. Вы не являетесь, может быть, сторонником Гитлера, вы не являетесь, может быть, сторонником нацизма, но при этом вы можете являться сторонником, например, хорошего общества, где там мир, дружба, жвачка и так далее. Да? Но вы изучаете «Майн кампф». Это не запрещено. Вот то же самое здесь. С точки зрения науки, когда вы приходите, где есть такая информация, вы ее читаете и сравниваете с тем, со своим опытом, с какими-то другими писаниями. И сравнивая, вы можете оттуда взять то, что усиливает вас, усиливает вашу семью, ваш род, дает понимание, представление об этом мире и так далее. При этом вы не являетесь распространителем ни «Майн Камфа», ни «Славяно-арийских вед», ни других книг. Так вот, для того, чтобы понять основу ведичества, можно начинать чтение с любой книги, которая связана с ведичеством. Главное понимать, что в данной книге, в данном издании может быть какой-либо трактовкой, которую называют новоделом. Потому что пишут люди. Даже если это переводится из какого-то древнего языка, то все равно переводчик-то человек, и даже не машина переводит. А раз так, то какие-то есть дополнения, которые так или иначе автором, переводчиком в данном случае, в текст вставляются. Вот если вы учитываете это все, то тогда вы можете брать любую книгу, вообще любую, помня это, выбирать из книги то, что вам пригодится для жизни. И тогда в этом случае эта книга будет вас усиливать. Например, то, что в этой книге написано, то, что вы взяли, будет вас усиливать. Если же вы просто читаете все подряд и берете это как догму, вы опускаетесь на уровень смерда, живущего по мере кем-то указанной. То есть вы создаете либо включаетесь в какую-либо религию имени этой книги, имени этого автора, имени какого-то движения, в которой автор и книга находится. Поэтому, на мой взгляд, читая что-либо, необходимо иметь определенные какие-то понимания, представления, насколько информация может вам помочь. И поэтому, когда я кому-то рекомендую какие-то книги прочесть, я как раз с точки зрения вот такого представления всегда говорю, берите, читайте эту книгу, обязательно читайте. И если вы там находите то, что усиливает вас, вашу семью, ваш род, общество и мир, берите на вооружение и используйте в мире. А то, что вы считаете, может быть под вопросом, пока отложите. А то, что вы считаете, что вам это вообще непонятно, оставьте. Оставьте в стороне. То, что вас разрушает, это выкидывайте. Вот, наверное, такой подход более здравомыслящий, на мой взгляд. Благодарю. Вот во второй части мы много говорим о религии, а Миранда задает вопрос, существует ли реинкарнация. Сурьяр. Да, ну у нас тут интернет поплыл, я поэтому выпал ненадолго из этого. Там реинкарнация. Очень хороший вопрос. Реинкарнация для меня, безусловно, существует, потому что я и встречал, прошу прощения, неоднократно встречал людей, которые знают, собственно говоря, о своих прошлых воплощениях, которые помнят себя в других местах, и даже неоднократно встречал людей, которые четко описывали то место, где они жили прежде и могли подтвердить там какие-то вещи, которые происходили в те времена, которые там были. И, насколько я помню, какой-то ученый отобразил порядка тысячи подтвержденных случаев, что люди вспомнили свои прошлые воплощения и смогли в той или иной степени подтвердить там с достаточной степенью четкости, что они были в тех местах, в те времена, когда эти воплощения были. Поэтому для меня это существует безусловно. Я в большей или меньшей степени помню несколько своих жизней и, собственно говоря, там получал лично для себя подтверждение тех существований и предсуществований, потому что то, что виделось мне, я потом проверял по доступными источниками, получал подтверждение. И поэтому реинкарнация для меня существует безусловно. И, соответственно, если мы в свое миропонимание это включаем, мы выстраиваем жизнь, исходя из того, что наша жизнь не началась с нынешним нашим рождением, с нашей сменой мерности в этой жизни она не закончится. Наверное, так. Я не буду тут многословен. Благодарю. Благодарю, Сурьяр Алексей. Миранда, ответ такой простой. Да, существует. Существует реинкарнация, существует инкарнация. И вот ролики, которые мы уже, о которых я уже говорил, это «Родование, жить без страха» и «Управление судьбой», ну, немножко «Славяно-русская варновость». Они уже стали так это расходиться по интернету. Я смотрю, так появляются там выдержки какие-то из них. Там еще. В них как раз подробнейшая, прям вот целая такая вот, не знаю, статья, что ли, рассматривается и про реинкарнацию, и инкарнацию. Для чего, как, зачем, почему, сколько раз, что такое живатма, что такое живатми, что такое живо, там, как это все там связано между собой, что до этого, что после этого, для чего, а почему это нужно, а почему именно вот, вот нужно вернуться, там, и, а почему не нужно вернуться, кто такие там чумазенькие вот эти, для чего они здесь нужны, ну и так далее. Посмотрите, не будем делать сейчас семинар из нашего встречи. Там все, все это уже подробно, подробно рассказано. Отлично. И заключительный вопрос задает опять же Миранда. Используете ли вы какую-либо защиту от сбора гаваха, например, шунгит, как рекомендует охотник? Я не знаю, кто такой охотник. Сурьяр. Ну, скажем, у нас длинный послужной список обучения, практик там, и всего прочего, что связано и в том числе и с магическими воздействиями и сюжетами. Поэтому как-то высший уровень защиты, когда ты не имеешь никакой защиты. Вот примерно так. И тут где-то мы находимся, наверное, в этом элементе, что у нас наша защита просто пребывание в том уровне праведности, который нам доступен. Все. Благодарю, Алексей. Да, вопрос постоянно задают. Миранда, вот смотрите, на мне нет ни одного оберега, нет ни одной татуировки. Не ношу я на себе. А, ну вот, вот, вот, единственное, вот, на, вот подарили мне майку в Словакии. Футболку такую вот, очень хорошего качества. Там написано «Славяне», написано там, ну, чего там, «Зайчу» написано. Вот. Но это не означает, что это как я оберег ношу. Это просто наша, наша родовая символика, наша объединяющая. И тем более не использую каких-то оберегов типа шунгит и так далее. Тот, кто находится выше материального, взаимодействие с энергетическим. Энергетическое в кавычках беру. Слово иностранное. Силовые поля энергии, да? Силовыми полями, их проявлениями. Конечно же, туда какие-то минералы, живые существа, растения могут что-то вносить. Но энергетическое может быть тоже разных уровней. И уверяю вас, те, кто занимаются расстановкой сил наших пространств, любые преграды связаны с физическим, то есть стенки, любые преграды связаны с электрическим, с механическим, с энергетическим, проходят на раз. Поэтому сколько перед ними, какими-то амулетами, символами веры не трясите, для них-то все полная ерунда. Неоднократно это было в жизни проверено. Главный оберег, Миранда, главный оберег для человека – это понимание, кто я, зачем я здесь что-то делаю, для чего я живу. Это первое. И второе – это чистые помыслы. Вот что главнее. Это самый главный оберег. Других оберегов нет. Если вы идете не по своему пути, какие бы обереги вы на себя не вешали, вас от проблем не спасет. Если ваши помыслы грязные, то вы на этих помыслах, как на фекалиях, которые из вас выпадают, подскользнетесь. Это примерно то же самое, как ползти в горы по отвесной стене, надеяться на какой-то оберег, что он вам не даст упасть, вместо того, чтобы обладать навыками горного вот этого самого альпинизма, экстремального альпинизма. Неправильные мысли в альпинизме, неправильные действия, неумения не будут компенсированы оберегом. То же самое в жизни. Наша жизнь – это постоянное восхождение. Наше движение постоянное. И исходя из ваших представлений, помыслов, вашей готовности, вы живете. Сворачиваете с пути. Появляются вот эти товарищи, которые вас на путь рожками, копытцами, вилочками, хвостиками возвращают. Но это опять же семинар «Родование и жить без страха. Управление судьбой». Там все-все-все подробно рассказано. Подробно. Откуда все появилось, зачем, с какими целями и как нам быть. Все. Благодарю, Алексей. Благодарю, Сурияр. Благодарю наших слушателей и зрителей. Вторая часть наша, как и весь эфир, подошел к концу. И в заключение эфира у нас есть старая добрая традиция пожелать нашим слушателям и зрителям что-то доброе, светлое, напутствие, пожелание. Сурияр. Благодарю. Ну, собственно говоря, не буду оригинален. Я, как правило, всегда желаю примерно одного и того же. Друзья, сегодня мы говорили о божественном присутствии. Позволяйте этому быть в вашей жизни, в вашем сознании. И это вас выведет в правильную позицию. С одной стороны. С другой стороны, все, что тот сегодня говорил Алексей, что больше всего нам мешает наше невежество. А чтобы преодолевать невежество, чаще слушайте Славянское радио, встречайтесь с теми, кто обладает тем или иным уровнем знания, чтобы это невежество преодолеть. Потому что знание является верным вектором, верной возможностью попасть туда, куда мы все хотим. Всем добра. Благодарю, Сурияр, Алексей. Я заглянул в чат, мне очень понравилось высказывание Максима Иванова. Тьфу, не сразу понял, нехристи словоблуды очередные, не слушайте этих бесов, советую. Здесь херню, так написано, здесь херню несут, необоснованную ничем. Максим, во-первых, здесь отталкиваются только от того, что написано в священных книгах. Это раз. Дальше. Священные книги разных народов и разных уровней знаний. Это два. Поэтому необоснованно ничем является ваше заявление. Если вы начнете проверять то, что у нас было сказано, вы убедитесь в том, что здесь ни слова против чего-то не было сказано. Дальше. Нехристь – это не означает, что кто-то черт, либо там бес и так далее и тому подобное. Словоблуд. Видел словоблудов, которые на себе вот такие кресты носят. Прекрасно. Видел словоблудов, которые принимают кучу законов и переливают воды огромное количество, а потом в церкви вот такие свечки ставят. Так что наличие какого-то амулета на себе, символа веры, знака веры, не исключает того, что это бес, не исключает того, что это словоблуд, и то, что он уводит куда-то в сторону. Поэтому, Максим, вы вправе, не вправе принимать наши слова, либо не принимать. Однако мир мудрее нас. Он устроен по божественным конам, по конам. Вы можете от них отворачиваться. Вы можете затыкаться в маленькой норке и делать вид, что это и есть весь мир. Но когда происходит что-то в мире, норку обычно накрывает. И вы потом говорите: «Господи, ну мне-то за что?» Возможно, вам нужно жить так, как вы живете. Я нисколько не против вашей жизни, нисколько не против ваших убеждений. Еще раз говорю, никогда против религии не выступал и выступать не буду. Это ваш уровень, ваше понимание, ваша необходимость, потребность. Это вас, возможно, защищает от каких-то нехороших поступков. Хотя, исходя из того, что вы пишете, ну, не спасло в данном случае. Ну, бывает. Ну, все мы человеки, все мы ошибаемся. Однако есть еще что-то большее, нежели чем просто маленькая норка либо маленькая секта. И ваше право оставаться в неведении и быть невежей в каком-то направлении, либо все-таки высунуть носик из норки, так по ветру, понюхать, где чем пахнет, откуда что дует, и посмотреть, откуда ветер берется. Может, из-за того, что деревья шатаются? Али, может, еще другого? Желаю каждому быть человеком. Человек – это тот, кто отвечает за этот мир, кто понимает, для чего он пришел в этот мир, кто не сидит, не ждет, когда за него какой-нибудь мессия, посланец, пророк что-то сделает, а тот, который, неся себе искру Божью, проявляет божественный свет. Вот чего всем желаю. На сегодня с вами прощаюсь. Быть добром. Благодарю, Алексей. Благодарю, Сурияр. Благодарю всех участников эфира. Благодарю зрителей за активное участие эфира. Благодарю также людей, которые всячески поддерживают и помогают Народному славянскому радио, помогают мыслью, материально, трудом или иными способами. Без вашей помощи, друзья, соратники, наше радио уже давно бы перестало бы существовать. А сегодня по одному из современных календарей 9 августа 2023 года на Народном славянском радио проходил эфир «Кто или что такое Бог? Его место в Конституции». Гостями были Алексей Орлов, главный редактор Народного славянского радио, Сурияр Обрядодей. Вел эфир Алексей Щербаков, за чатом, как всегда, следила Светлана Большакова. Давайте не будем, друзья, находиться в стороне. Если все темы, которые интересны и полезны, и их освещает Народное славянское радио, нажмите палец вверх и поделитесь этим эфиром с друзьями и знакомыми. Желаю всем мира и здравомыслия. Увидимся и услышимся, дорогие слушатели и зрители. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.